Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Каплан. Разум креативный и беспредельный. День третий. Наука о мозге человека. Новейшие открытия, идеи и мифы. Добрый вечер. Ну, сегодня уже мы третий раз встречаемся. И получается так, что, конечно, этот вот материал надо воспринимать, ну, критически, потому что у нас дискуссия. То есть с чем-то можно быть согласными, с чем-то несогласными, что-то может быть непонятно, что-то понятно не так, как на самом деле. Ну, у нас вот для этого такой вот получается маленький такой дискуссионный клуб. Поэтому вот здесь вот есть все эти вопросы. Никто не будет обижаться, если вот, допустим, вы просто мне объясните, что то, что я сказал, в общем, это не так. Кто-то другой сказал по-другому. Это дискуссия. Ну, хорошо. Это вот то, что мы с вами там разбирали, откуда, почему это вот логическим образом мы приходим к этой модели, которая у нас сидит в голове, но логическим образом, потому что экспериментально становится все труднее и труднее изучать вот эти все более высокие этажи, которые подбираются к вот этим идеальным объектам, которые у нас сидят в голове. То есть их уже трудно объяснять физическими законами. Кто-то из вас, мне кажется, вы говорили о физикализме. Вот. Это как раз вот такой метод, подход, где все нужно объяснять, исходя из физических законов. Мир физический, значит, ничего там больше нету, значит, все, даже если там самые таинственные вещи, ну, надо проникнуть, какие там физические законы приводят к этим таинственным вещам. Но это давно уже, этот вот физикализм, он уже так вот вышел из употребления, когда люди изучают серьезные науки, изучают, допустим, какие-то такие категории мышления, сознания. Всем понятно, что это оторванные от физики процесса самостоятельно действующие агенты. Но если это модель, какая бы она ни была, модель языка, она же самостоятельно действующий агент. И она не берет в себя ни какую-то энергию, никак не нарушает законы природы. Поэтому вот и удобно пользоваться вот этой логикой с существованием идеальных объектов. Они ничего не контактируют с физическим миром как таковым, но они на него влияют. Потому что здесь не физическая связь, а информационная. Вот и все. И если у нас сформировалось какое-то убеждение, само-то убеждение, оно же идеальное, оно же не вещественное, но оно влияет на нас. Вот это такая цепочка, почему она влияет. Ну, мы вот здесь это не разбираем. Но, в принципе, получается, влияет информационно. А через информацию, информация тоже бестелесная вещь, но информация может менять активность физических систем. Ну, вот вот эту ноту мы не рассматриваем. Сейчас мы возвращаемся к... Не рассматриваем просто потому, что это нету времени, это еще одна там логическая цепочка нужно разбирать. А сейчас мы все-таки еще раз уточним. Динамическая ментальная модель физического мира. Имеется в виду не копия, не модель, допустим, вот автомобиля, который продается в магазине. Это физические модели. Они же ничего не объясняют в настоящем автомобиле. Это настоящая динамическая модель, которая вобрала в себя свойства физического мира. Не материю, а свойства физического мира. И поэтому она его может воспроизводить прямо в голове. Ну и поэтому Росс Эшби так и предположил. На самом деле были основания, я уже говорил, к этой теореме до него. Предположил, что если в каком-то управляющем устройстве содержится модель управляемого процесса, это идеальный регулятор. Он знает все про управляемый процесс. Ну вот, и это все хорошо. Плохо, плохо одно обстоятельство. Динамическая ментальная модель, она нас порабощает. То есть все, значит, вот что она в себе выработала, все, что она, как она себе представляет, я говорю, она, но она в нас, то есть это мы в нашем существе все. Но, тем не менее, это вот отдельный такой механизм моделирования, и все, что она себе моделирует, получается, нам не с кем больше советоваться. Вот она нам все и объясняет, собственно, это идеальный регулятор. И вырваться, получается, из этой модели, если мы не сможем вырваться, все, мы, у нас есть некоторый горизонт, за который мы, вот эта вот красная линия вокруг вот этой модели, ну, этого облачка, это вот как вот, допустим, как вот такое ограничение, за рамки которого мы не можем вырваться. Дальше у нас ничего еще не смоделировано. Вот если смоделируется еще что-то, тогда дальше пойдем. А пока не смоделированы вот эти границы этой модели, это границы нашего мира. И вот это как-то грустно получается. Как же мы будем тогда проникать в этот физический мир дальше, узнавать то, что еще эта модель не узнала, да, может, никогда не узнает, потому что она не побывала там, ну, где и мы не побывали. Кто же ей даст задание где-то побывать? Напрашивается идея, что, в принципе, у нас должен быть такой механизм, который должен эту модель подстегивать, вырываться за эту модель. Ну, и этот механизм, он очень важен. Нужно как-то взорвать границы этой модели. Вот это словечко «disrupt», какой-то такой выброс, выход за то, что предсказано моделью, и формулировка совершенно новой сумасшедшей идеи. Вот здесь как надо как-то вырваться за пределы модели. Только что мы говорили, что вот какое-то удобное объяснение, модель, и она удобна во всех отношениях, она преодолевает физикализм, потому что модель сама по себе не физическая, не имеет физической природы, она информационно-аналитическая природа, а это совсем другое дело. И все хорошо, но мы тогда имеем вот такое ограничение. И вот здесь действительно приходит, ну, собственно, наша цель, видите, заглянуть за горизонт модели. Вот надо как-то ее взорвать и заглянуть за горизонт. Как это сделаешь? Как это сделать? Если бы не было специального под это дело механизма, мы бы жили вот как зверьки. Но только зверьки не имеют такой богатой модели. Но у них победнее модель, у нас побогаче, но были бы закрыты в этой клетке. Но вот у человека, по-видимому, об этом спорят ученые, и в моем кругу я уже говорил вам, что вот, и там, может быть, у животных есть это свойство, может быть, нет. В общем, тут вопрос такой, но у человека точно уже есть. Это способность подсматривать за тем, что мы делаем. Фактически подсматривать за реализацией модели. Взгляд со стороны. Самоотчет. Я специально так много слов говорю, но не называю главное, которое у всех на слуху. Но это свойство его, этого особого процесса, который сейчас назовем. Это самоотчет, способность к самоотчету, способность подсмотреть, что же происходит как бы за границами этой модели. Там ничего не предлагается, но, по крайней мере, смотрится все это движение. Это сознание. Вот процесс сознания, как только мы выходим на осознавание, на процесс сознания, значит, мы уже подглядываем сами за собой. Ну, а что тут удивительно? Ну, это же так вот и есть. Вы там где-то, ну, вот я, не вы, я, допустим, где-то там в тесноте, там на улице, кто-то мне наступил на ногу. Ну, я разворачиваюсь, могу какие-то слова сказать. Но что-то подслеживает за мной и говорит мне: так, стоп, здесь могут быть студенты, там знакомые люди, услышат вот какие-то слова такие, которые, может быть, нельзя говорить. Вот. И тут же я прекращаю это дело. Хотя модель мне подсказывала, как себя вести из своего опыта. Вот этот процесс подсматривания, самоотчета, это вот и есть одна из высших психических функций, которая называется сознанием. Там нет никаких чудес. Мы уже с вами говорили про мышление. Это уже очень близкая такая функция. И мышление, как мы с вами определили, это операции с понятиями. Можно дальше рассматривать, что такое понятие и так далее. Ну вот операции с понятиями. Вот Мышление – это одна из высших психических функций. Их не так много. Вот на факультете психологии на каждую такую высшую психическую функцию отводится полгода изучения. Ну, вы знаете все эти функции. Восприятие, память, внимание, мышление, эмоции – это все высшие психические функции. И в этом ряду есть сознание. Это тоже одна из высших психических функций, но которая обслуживает фактически вот это вот наблюдение за самим собой, способность дать самоотчет. Но вот об этом и спор. Могут ли мухи давать самоотчет о своем поведении? Или рыбки, или каракатицы, или даже обезьяны и дельфины? Ну вот здесь вот таких вот данных четких, чтобы сказать «да-да-да, могут дать». А почему нету четких данных? Вы не знаете, почему вот у меня есть данные обо всех вас, что у вас есть сознание, а вот у обезьян, у собак, у кошек нет у меня данных? Потому что мы не можем у них спросить ничего. Видите? И такой коммуникации нет, и мы уже ничего не можем определить. А вот с человеком можно побеседовать, он в сознании вообще или нет. И можно сделать какие-то выводы, а со всеми остальными нет. Так что вот, значит, у нас появляется вот этот особый компонент, мы теперь понимаем, как он встраивается во все процессы, который уже может теперь не просто наблюдать за собой, но фактически сформулировать цель и смысл. Потому что модель все-таки это динамическая модель внешнего физического мира. И ее задача вот сделать полноценное описание вот этого мира, в котором мы живем, ну, этого круга всех явлений, там, объектов, которые нам нужны. А вот сознание, у него другая функция получается. Он наблюдает, как действует, и можно сформулировать новые цели и смыслы. И тогда эта парочка может вырваться действительно за горизонт. Потому что если поставлена какая-то цель, которую надо достигать, а под нее надо строить модель, значит, эта модель начинает расширяться в этом направлении. Фактически вырывается за пределы того, что было. Но это вот только в этой паре можно сделать. Ну, это либо вы ставите цель, либо кто-то за вас ставит цель, кто-то вас уговорил, и вы теперь ставите своей модели цель, или там еще, ну, это всяко по-разному может быть. Но через всегда получается через это сознание. И дальше, ну что, дальше, видите, получается, если говорить о высших целях, я немножко утрирую, потому что мы не будем разбирать всю эту психологию. Но вот мечта – это вот одна из таких самых высших и имеющих смысл большой для жизни конкретного данного человека целей. Если она существует, если она есть, то она, получается, вот добавляется здесь и фактически ведет эту динамическую модель к построению, к освоению нового пространства, чтобы дожать и это добиться, дойти до этой мечты. Протарение пути, а получается протарение пути, значит, динамическая модель должна захватывать новые и новые области пространства, туда подмоделировать, чтобы дальше-дальше идти. Но путеводной звездой является вот какая-то очень важная цель, например, мечта. Ну, вот так все работает. Конечно, мы с вами тут вот на пальцах немножко объясняем, но довольно высокоуровневое объяснение. Прямо детям вот так это не объяснишь. Хотя, ну, родители могут найти какие-то слова про мечту, про все, но операциональная вот механика этого дела вот у вас перед глазами. Ну, да, мечта, видите, вот там что-то на горизонте, там, может быть, что-то такое есть, но вот если она устойчивая, если к тому есть желание, смысл и так далее, то постепенно можно ее добиться, этой мечты. Как правило, либо прямо попадаешь, либо где-то рядом, ну и в конце концов эта мечта, значит, появляется на горизонте. Фактически мы прорвались через эту модель, вырвались и дальше работаем. Но это такая уже мечта, это, значит, такая крупная личностная цель. Но у нас цели всякие рабочие есть, и другие всякие тоже требуют вырваться за горизонт. На каждой работе требуют, ну что вот вы вот год ничего там никак не додумаетесь. Потому что люди не могут вырваться за горизонт модели. Надо из нее как-то вырываться. Ну и, наверное, есть люди, которые могут подучить, как вырваться за горизонт. Есть такое слово «дизрапт», и посмотрите в интернете, там много всяких советов, как значит, этот дизрапт сделать. Но я бы хотел вот здесь, у нас тут появлялся всегда Сократ, но привести вот это аргентинский писатель, очень мудрый, можете там посмотреть что-нибудь у него. Смотрите, что он на эту тему говорит. «Бесполезно обладать клочком земли тому, кто не содержит в себе кусочек неба». То есть надо обязательно вот эту вот такую цель впереди какую-то иметь на прорыв границ нашей модели. Иначе будешь тогда, значит, вот замкнут в том, что есть, ну, а что там уже делать, и все там освоено. Есть еще там парочка его высказываний, на самом деле много высказываний, но, видите, здесь такие поучительные вещи. В обществе великих замыслов нельзя быть одиноким. Это намекает на то, что здесь должен быть еще кто-то, еще один, два, сто человек, где можно вот вместе подмешивать одну модель в другую. Тогда может породиться, ну, как какой-то такой симбиоз. Модель, она сильно персонифицирована, личностная модель. Ее надо гибридизировать, как вот рождение детей. Вот. Получается, что нужны еще какие-то мнения, но столкновение с какой-то моделью, чтобы получилось что-то такое новое, гибридное. И это действительно так, но мы же знаем такие вещи, когда вот вы что-то, допустим, где-то там путешествуете, и как-то иногда хочется вот что-то с кем-то там объясниться, сказать. И уж разворачиваешься, собачка сидит там рядом, ну, с ней там объясняешь ей чего-нибудь. Так что вот это вот такой момент. И человек делает старые не морщины, отсутствие мечты, но это уже такая поучительная тоже история, где мы это все сами знаем. Еще раз вот я подчеркиваю, что здесь вот эта вот цель, которая должна быть выставлена за пределы модели, пока вот такие цели у нас есть, мы пытаемся, значит, двигаться дальше. Как только такие цели, мечты, там, и что такое закончится, все, мы уже в кругу уже понятных, сто раз смоделированных вещей, ну, там, безопаснее, комфортнее, может быть, но уже, значит, ничего не преодолеешь нового, не увидишь нового. И вот в связи с этим, мы вот пришли. Вопрос такой. Модель, видите, она внутри нас, она же не где-то в космосе, и как-то обидно, что мы, она промоделировала всю эту реальность, но мы еле-еле получаем крупицы знаний от этой модели в виде интуитивных подсказок. Ну все, мы не можем с ней говорить. И интересно, можно ли все-таки, она же у нас прямо в голове, можно ли проторить к ней путь какой-то. То есть как-нибудь проложить такую дорожку, чтобы попасть, ну или где-то около присоседиться к этой модели, чтобы подслушать, чтобы более четко понимать, что... Ведь модель прогностична, она прогнозирует некоторое будущее, не мистическое будущее, но то, которое она может моделировать вперед, на какое-то, на сколько-то шагов в разных отношениях, может, надалеко даже давать какие-то прогнозы. Ну, дело в том, что она же внутри организма, она же не только про вот когда мы говорим физический мир, организм для этой модели тоже физический мир. И она тоже осматривает, просматривает весь организм, все наши почки, легкие, печень и так далее. У нее есть свои модельные структуры по поводу всех этих органов. То есть она может предсказывать вперед там что-то, как там состояние этих... Ничего не знаем, нет пути к этой модели. Как к ним пробиться? Ну и вот это одна из линий, почему в качестве испытуемых я начал приходить вот таким испытуемым, которые живут на Востоке. Здесь вот у меня, я просто хочу показать буддийский храм. Сейчас я объясню, почему буддисты, почему там... по-разному можно подойти, можно никуда не ехать, конечно. Ну, это вот буддийский храм. Это когда я нахожусь в монастырях. Это вот, ну, поскольку я как бы... допущен, и я могу там прийти в любое время, куда-нибудь сесть в уголочек и вот даже поснимать что-то. Вот проторение пути. Ну, так это внешне так выглядит все. Сейчас будет какая-то... Мы ничего не понимаем, что они говорят, естественно. Здесь это буддийская среда, видите? Интересно, сейчас камера повернется, интересно, что ну, кто-то активно участвует в этом процессе, кто-то как-то вот думает про свои мысли, тут нет какого-то жесткого такого правила, давай повторяй там, что все повторяют. А это вот линия, которая заводит этот весь процесс. И объединяет, унифицирует состояние, к которому приходят вот остальные монахи, здесь присутствующие. Они же тоже пришли, каждый там своими какими-то делами занимался, вот они пришли на службу. Нужна вот такая вот синхронизация, не для того, чтобы как-то мистически передавать энергию друг от друга, а просто, чтобы одинаково мыслить, быть в потоке, как вот в хоре все поют одну и ту же песню. А здесь это не просто песня, это там слова, которые имеют глубокий смысл. Вот они присоединяются к этому смыслу. Но в данном случае, я уже вам скажу, я знаю, про что они тут все это делают, я уже вам скажу, что это начало самой службы, где первым делом нужно отогнать злых духов. Вот. Злые духи – это не прямо физические духи, это те, которые нам в мозгах мешают правильному, хорошему мышлению. У каждого из нас есть такие злые духи, которые мешают. Ну вот никак что-то не вдумаешься. Значит, какие-то вот духи там что-то портят все дело. И вот это здесь и слова такие, обращения к божеству, которое вот должно защитить. И это такая целая процедура. Потом начинается уже, когда этих злых духов на всякий случай отогнали, там уже начинается процедура, непосредственно погружающая человека, ну, в размышления о том, в частности, много аспектов, но о том, в частности, что вот надо проверить свое состояние, как ты вот сейчас, как эмоциональное в основном состояние и прочее. Не буду задерживать вас на этом деле, это просто вот такой первый антураж, где чтобы было понятно, что ну, вот сейчас повернется камера, я хотел бы показать вам. Вот, значит, монахи, видите, кто-то усиленно повторяет, потому что иначе он не может сосредоточиться, он должен. Кто-то просто сидит и вдумчиво, у него не нужно ничего повторять, у него уже раскрутился какой-то процесс, он себе... Кто-то, в общем, почему-то по какой-то причине может разговаривать друг с другом, и потому что у него не время, так как-то сейчас не получается. Там вот в этих за витринами, там много, значит, бут, вот вверху там видно такие золотые статуэточки, это Будды, ну, много, тысячу Будд должно быть там. Для чего, почему я с этого начал, и зачем мы вот сейчас эту тему монахов поднимаем? Почему? Потому что, ну вот, видите, мы исследуем самих себя. Но надо подсмотреть, если речь идет о нейрофизиологии, надо подсмотреть элементарно, какие структуры работают, когда человек старается проникнуть глубже в себя, пройти глубже того уровня, в котором мы обычно живем. Что значит глубже уровень? Ну, по крайней мере, нужно закрыть глаза или открыть глаза, это не важно. И немножко вот проследить, что происходит с мыслями у тебя в голове. Начальный уровень может сделать каждый. Но как только мы погружаемся на поиск причин, почему такая мысль пришла, откуда взялась другая мысль, здесь уже у нас такие вот обычные гипотезы, которые мы из обычной жизни берем. А это надо ощутить. И вот для того, чтобы почувствовать работу ума внутри себя, для этого делаются специальные упражнения. Они такого, как правило, размышляющего характера. Поэтому это все размышления. Если вы спросите такого монаха, сколько вот он медитирует в день? В принципе, они уже этот вопрос знают от европейцев. Монахи, те, которые вы видели, это такие обычные, в принципе, это цивильные люди. Они, конечно, живут в монастыре. У них обет безбрачия, там все. И с 5 лет они там находятся. И они занимаются, в общем-то, основное их дело – учить тибетские тексты. Их очень много. Ну, таких первичных 18 тысяч текстов. Монастыри разделены по принципу университетов. Один монастырь философского типа, второй исторического, другой, ну, мы бы сказали, ближе к религиозному типу, еще какой-то еще. Все они имеют свои названия, которые с ними идут из глубины веков, сотни лет, сотни тысяч лет. Они много веков, неправильно я сказал, сотни тысяч лет. Много веков. Много веков они имеют одно и то же название, и монахи приходят в тот университет, монастырь, который им по душе, или в котором есть место, или в который родители привели. И здесь, если вот так вот смотреть, что в этом монастыре происходит. А есть монастыри в Индии, например, крупные, 3000, 4000 монахов. Там места-то особенно такого нету. Можно подумать, что все место занято такими медитирующими монахами. Ни одного не увидите. Вы увидите только монахов, которые сидят с книжечкой и чего-то заучивают. К экзамену нужно какие-то книжечки, 80 страниц, наизусть надо знать. И вот они заучивают, и по вечерам там слышно бубнение кругом, это они учат эти тексты. Причем смысл такой, что надо звук сам, чтобы был в голове. То есть они даже эти тексты могут не понимать. Многие слова они не понимают. Вот те тибетские тексты, которые пришли из глубины веков, они непонятны для человека, который знает тибетский язык. Ну, много всего непонятного. Много незнакомых слов, непонятные связки, непонятные метафоры и так далее. Ну и вот они выучивают звучание этого всего ряда. Но, конечно, это на этом не остаются, потому что есть учителя, которые потом растолковывают, когда уже звучание есть, они растолковывают, что означают вот все эти тексты. Собственно, в этом их и цель нахождения в монастыре. Выучивать эти тексты, понимать их смысл. Каждый год есть экзамены. Вот они приходят 5 лет, там примерно, не примерно, 16 лет, это первое образование, 16 лет. Каждый год у них есть экзамены, и, естественно, у них есть отметки, с которыми они переходят на следующий год. Как вот примерно у нас. Но просто слишком сложное и мудреное учение, потому что каждый там кусочек предложения надо разбираться с учителем. В результате, да, кстати говоря, где-то после четвертого, наверное, пятого класса каждый день, каждый вечер урок логики. Для маленьких монахов, я думаю, что им лет 8-9. Они уже участвуют в учении логики. Примерно час-полтора уходит вот на этот час логики. Каждый день, каждый вечер. Все, значит, завершается вот этой логикой. И вот 16 лет. Потихонечку в каком-то, ну, где-нибудь там в седьмом классе, шестом, приходит новый учитель и говорит: а сегодня я, ну, я немножко утрирую, а теперь, ребята, я вам расскажу, что такое медитация. Видите, медитация просто приходит как один из предметов, позволяющий глубже понимать эти тексты. Нужно иметь тренировку отвлечься, углубиться, сосредоточиться. Вот для этого нужны такие упражнения, которые нам бы были очень полезны, потому что сосредоточиться, углубиться, особенно, значит, в школе, там, это уже большие проблемы. А вот здесь у них они не такие большие, но все-таки нужно глубже, очень глубоко. И вот для этого существуют эти упражнения, которые европейцы назвали медитацией. Хотя это просто один из комплексов упражнений, который позволяет углубиться в материал хотя бы для начала. А потом нужно углубляться дальше в самого себя. Ну, это я немножко вот рассказываю, конечно, не собираюсь вам... Я, во-первых, не буддист, во-вторых, не так глубоко знаю эту тему, но я уже много... Первый раз я появился в Индии больше около 35 лет назад. Были вот такие вот интересы, но они постепенно культивировались, становились более серьезными, от индуизма к буддизму там, и так далее. Но здесь нет никакого особенного специального предназначения или смысла. Мне, как исследователю, вот я шел по этой дорожке. И почему? Потому что хотелось понять состояние людей, которые умеют так глубоко сосредотачиваться, так глубоко разбираться с каким-то отдельным предметом, и они разделили эти упражнения. Там, где нужно сосредотачиваться, более-менее такое общее название, но это не обязательно для всех школ там, и так далее, шамадхи. Это вот сосредоточение, single point meditation, вот так по-английски, значит, сосредоточение на одном объекте. И вот это очень хорошая практика для европейцев, потому что у нас нет такого сосредоточения в связи с нашей цивилизацией. Это одно. Второе, это уже анализ вот этого объекта, на котором сосредоточился. Ну, условно говоря, называется аналитическая медитация. И вот эти два компонента, они присутствуют в европейских подходах для того, чтобы научиться чему-то, что полезно для тела. Отстраниться от внешнего мира, сосредоточиться на объекте. Ну вот все вот это аналитическое разложение объекта на детали, части, там еще что-то. Оно в каждой работе удобно, особенно если человек неспокоен. Если вот что-то вот ему мешают, какие-то внешние факторы или эмоциональные факторы. Вот, пожалуйста, здесь вот есть. Но цель у этих монахов другая. Они хотят идти глубже, потому что они должны тоже отвечать на вопрос, а кто нами управляет? Я спрашивал, ну, я, конечно, в книжках все это вычитал и давно знаю, что они имеют в виду, но я все-таки иногда спрашиваю там и даже у самых топовых людей в этой иерархии, просто мне хотелось бы, какие комментарии они еще к этому скажут. Ну вот, с самого высокого этажа говорится так, что никаких операторов внешних у нас нет, все в вашей голове. Мне такой подход импонирует. Вот вам буддийский подход. Конечно, это немножко я упрощаю, но действительно внешних никаких нет. А сил, которые управляют нашими действиями, нашими мыслями, желанием, оно рождается внутри нас. Но если их спросить, допустим, откуда берутся знания, то если вы спросите, допустим, маленького ребенка, там, ну, 3-5, ну, 5 лет, не 3-5 лет, откуда он берет знания? Он вам скажет, даст правильный ответ. Не из книжек, не потому что дядя сказал. С головы, он говорит. Ну, правильно, да. Он же это вам отвечает, откуда. Ему же в ухо никто сейчас не говорит. Он прямо из головы берет эти знания. И буддийский такой аспект, что да, это они и берут из головы. Если так вы немножечко покрутитесь с этими текстами, что значит они их берут из головы? Я так сразу в лоб вам скажу. Такое ощущение, как будто бы там они считают, что у них модель в голове заработала, которая, значит, уже имеет, смоделировала этот внешний физический мир, и они считывают данные с этой модели. Но таких разговоров, хотя я пытался заводить разговор на... Нет, не то, что пытался. Я делал лекции, ну, это порядки моего пребывания, я должен делать лекции для монахов. Вот. Они говорят, что им все нравится, гипотеза у меня прекрасная, но я объясняю, что это не моя, это вот современная психофизиология подводит таким гипотезам. Но, значит, они считают, что это слишком плоское. Я вот вам сразу говорю, что то, что мы вот сейчас рассматриваем, это слишком плоское. Вот. И они считают, что, значит, здесь там, ну, там все там богаче, глубже. Это же опутано многими легендами, эпосом, притчами и прочее. Конечно, должен быть какой-то специальный человек, который будет все это согласовывать. Так что получается, что первым делом они умеют вот углубляться, сосредотачиваться так, как не могут обычные люди. Может быть, у нас тут тоже кто-то умеет без всяких медитаций. Ну, есть, и мы сами себя ловим иногда на мысли, что вот что-то мы не услышали, нас куда-то зовут, какой-то звонок и так далее. При этом мы не спим, мы просто заняты каким-то делом. Вот вам, пожалуйста, вы пребывали в этой медитации, не будучи никаким йогом. У нас есть такое свойство, но мы не можем его произвести. Произвольно применять сразу. Вот сел, и тут же все, уже начинаешь заниматься каким-то точечным делом. И вот раз такие люди существуют, это очень хорошие испытуемые, но если не соглашаются. Очень хорошие испытуемые, что я делаю? Ну вот, давайте мы просто пробежимся. Я не планировал вот здесь вот много останавливаться на этой теме. Ну, это вот такой антураж. Я здесь просто хочу показать. Да, вот видите, все-таки ценные беседы с... Ну, дискуссии, я бы сказал. Потому что я пользуюсь случаем и меня, собственно, просят. Вот вам непонятно что-то? У вас есть критика? Давайте. Вот, и вот таких встреч не так много бывает, ну, потому что Далай-лама занятой человек, и ему уже больше недавно исполнилось 90 лет, но, тем не менее, он может хорошо говорить по-английски, но иногда вот здесь сидит переводчик, который... Иногда он переходит на тибетский язык в каких-то там сложных местах, и тогда вот переводчик, он тогда уже переводит на какой-то там язык. В данном случае это очень такой редкий переводчик, он переводит прямо с тибетского на русский, потому что он, собственно, там учился, много лет учился в университете, который занимается вот тибетским буддизмом. Да, но я хочу сказать, что надо было подыскать такую медитацию, такой тип медитации, который удобен для исследования, для научного исследования. Потому что если вы спросите, вот сейчас вот у нас же много людей занимаются разными практиками, но вы увидите, что большие различия. Одни одним занимаются, другие другим. Одних один учитель, у других другой учитель. И на уровне вот этих вот шамадхи и аналитической медитации, конечно, там по-разному можно подходить. Все это, все хорошо, все правильно, в конце концов какой-то эффект есть, но все большое разнообразие. Поэтому, если я здесь буду приглашать каких-то людей, я с ними не справлюсь. В науке должна быть воспроизводимость. То есть я сажаю испытуемый, он должен делать то же самое, что делал предыдущий. А как это сделаешь? Вот там это удобно. Здесь такая книга, видите, она у меня есть, она называется вот очень так: «Светильник, освещающий 5 ступеней сущность учений великолепного Гухья-самаджи». Гухья-самаджи – это, сейчас я вам покажу, вот такое божество, такое, видите, разрисованное, но это стандартная графика Гухья-самаджи, ведь 3 лица, белое, синее, красное, 6 рук, 2 средними руками вот он обнимает женщину такую, ну, считайте, что это плодородие, символ плодородия. И как-то много-много всяких вот на руках, всяких украшений и прочее. Так вот, и в этой книге, эта книга была написана 600 лет назад, на тибетском языке, естественно. И это учебник, как практиковать конкретную медитацию, которая так и называется – тантрическая медитация Гухья-самаджи. И это довольно так нечастое дело, когда есть канон, которому они должны свято следовать, потому что иначе не получится. Ну так, они все научены, что надо вот одолевать эту медитацию, которая расписана в этой книжке. И, в принципе, она считается секретной в том смысле, что, ну, книжка, пожалуйста, она переведена на английский язык, пожалуйста, читайте. Но просто смысл фраз непонятен. Нужен учитель, который будет это все объяснять, расшифровывать и так далее. Вот учитель может объяснять это только людям, у которых есть соответствующие посвящения. Поэтому это вот так все затруднительно. Но поскольку я много раз по 2-3 экспедиции к ним я езжу, и я уже как-то, я тоже им любезность оказываю, лекции читаю. Теперь вы мне тоже расскажите немножечко, здесь немножечко, здесь немножечко. Ну, в общем, за много времени уже я более-менее все там освоил. И освоил что? Что действительно стандартная процедура, 8 этапов в этой медитации, которые каждый вот практикующий эту практику, он должен пройти. Вот мне идеальные условия для научного исследования. Я одеваю датчики на голову. Датчики, ну, то, что обычно мы знаем, электроэнцефалография. Только в этом варианте, конечно, я должен в таких вот экзотических редких условиях надо уж постараться, чтобы эта техника была самая совершенная, которая только есть в мире. И чтобы побольше было каналов, все это, в общем, это все есть. И надеваются эти датчики, и теперь вот он сидит, медитирует. Вот как вот здесь, на этом, да. Обычно медитация идет там, где вот он привык. Это тоже такая наша такая особенность, что я не работаю с монахами, которые там приедут сюда, где-нибудь я затащу в свою лабораторию, это уже не то. Я еду к ним. И тантрические монастыри на самом деле, они действительно закрытые. И там работает только одна группа наша. Только группа российских, значит, исследователей. Ну, вот я там собираю каких-то помощников. Однажды я туда возил вот Татьяну Владимировну, Анохина возил туда. Ну, они же не такие исследователи руками прямо. Они могут, знают эту всякую теорию и прочее. Но вот руками работать нужно так. И вот они были, Татьяна Владимировна хорошо, внимательно там на нескольких таких исследованиях была, кое-что присоветовала хорошее даже. Вот, и в общем, вот так. Но, тем не менее, вот так раскручивается это исследование. Ну, и сейчас хочу как бы вот компактно это уже завершать. И есть восьмая стадия. Ну, первая стадия, так чтобы было понятно, о чем там речь. Я уже вчера говорил, я не знаю, мы тогда в каком режиме это говорили. Уже говорил, что вот некоторые медитации трудно осваиваемые даже самими монахами. Вот это и есть одна из таких медитаций, которая очень трудно осваивается. Не больше там 4, ну мы тут спорим, кто-то говорит 6%, но по моим наблюдениям процента 4 монахов осваивают вот эту всю линейку, все 8 этапов, и как вот они осваивают их, это тоже надо осваивать несколько лет, а может быть кто-то 10 лет, а потом они уже дальше, ну их жизнь заключается в том, чтобы добираться до этого 8 этапа. И это же, вы знаете, не какой-то такая самоцель, как в анекдоте, когда во дворе, давайте я вам приличный анекдот расскажу, во дворе психбольницы, значит, какое-то необычное занятие. Новенький доктор смотрит из окна. Пациенты этой больницы выстраиваются вокруг столба, посередине стоит столб, и каждый по очереди залезает на этот столб, потом спускается и успокаивается, идет уже в свои палаты. Ну и когда, значит, все уже там все сделали, этот доктор решил посмотреть, в чем там дело. Полез на этот столб, а там написано «Конец столбика». И когда он, значит, собирался спускаться, раскрылись окна этого сумасшедшего дома, и все пациенты над ним насмехались. Но, в общем, тут подчеркнут такой момент, что вот делается что-то, непонятно зачем. Здесь понятно. Вот я вам скажу, первая стадия – это, ну, стадия визуализации. Весь процесс называется растворение. Нужно растворить все физическое окружение. То есть все, что вот что-нибудь, конечно, намекает на внешний мир, вот это все должно уйти из поля ума. И должно остаться ничего. Пустота должна остаться. И первые этапы – это нужно растворить, ну, вот то, что мы слышим, видим через уши, через наши органы чувств. Это первые этапы. Потом идет растворение уже то, что мы не слышим, не видим, но у нас рождается в голове. Всякие формы, всякие мысли. Вот это тоже нужно все порастворять. И когда вот это растворено, переходит на следующий этап. Это 4 стадии. Переходит на следующий этап, где, ну, у них в учении называется работа уже с тонким сознанием или с тонким умом. То есть уже все растворено внешнее, но внутри же продолжает работать нечто. Вот этот сам ум, это же что-то, что из которого порождается все остальное. Вот нужно дальше погружаться в этот ум. Там они находят свои особенности. 4 этапа вот этого растворения тонкого. Ну, переводы такие. Нет у них слов. Ни медитация, ни сознание. Таких слов нет. Это вот из этих текстов, вот европейские переводы, они вот говорят сознание. Ну хорошо. И вот эти тонкие. И последний этап – 8-й – это удивительное такое место, где они попадают в чистый ум. Но представьте себе, если я что-то мыслю, если у меня появляются какие-то формы, ведь можно представить себе, что у меня есть некоторое такое поле ума, без мистики только, но есть некоторое пространство, в котором рождается эта форма. Когда-то раньше, ну, когда не знали, что существуют физические поля, не понимали, почему, вот, допустим, можно взять лампочку и вот так вот здесь вот ее показать, и вдруг она начинает светиться, потому что есть электромагнитное поле, которое наводит или столько там электричества, что она начинает светиться, вокруг нас электромагнитное поле. Я не знаю, здесь есть электромагнитное поле, вот в закрытом помещении? Кто-нибудь инженер или физик, кто-нибудь есть? Или здесь у нас нет электромагнитного поля? Ну, конечно, оно пронизывает все. Вот, да. Вот так же, получается, в этом электромагнитном поле порождаются явления. В каждой точке этого электромагнитного поля задана какая-то напряженность. Вот, поэтому оно напряжено. Ну, нас это не касается, потому что не так уж сильно там напряжено, ничего тут не летает, компьютер, главное, работает, и все. Поэтому здесь нет. А там вот, если мы что-то размышляем, вот у нас как бы свое поле ума. Там порождаются идеи. Давайте себе представим, нам же какая разница, мы не говорим, что это мистика, просто есть некоторое пространство, где рождаются идеи. И вот это пространство они исследуют, они стараются его выровнять. И, ну, могу вам просто рассказать, допустим, вот слова одного из учителей, которые там мне, вот, допустим, рассказывали. Как-то нужно было объяснять моменты. Вы сидите у реки в час, когда затихли птицы. И прямо к вам идет лунная дорожка. И, естественно, на небе луна. Вот вы должны как-то усесться поудобнее, все это как-то освоиться, отстраниться от чего-то. И вот теперь делаете упражнение, не шевелясь, конечно. Берете ластик и стираете лунную дорожку. Ластик, естественно, в уме. Но стирать лунную дорожку нужно таким образом, чтобы вода оставалась. Потому что если вот на карандашный рисунок так стираете все, там белая такая полоса останется. А вот надо так стереть, чтобы вода оставалась. Это упражнение ума. Я вам гарантирую, что если вы поупражняетесь, каждый из вас это сможет сделать. Но чувствуете, какое упражнение? Вы оперируете в своем уме. Но это вот такое простое упражнение. И это, в общем, для начального освоения. Так вот, дальше надо постирать, вообще-то говоря, все берега, там все, что там где-то чего-то кажется, чтобы получился такой гомогенный фон. И вот упражнение там важно такое, чтобы чувствовать, что это гомогенный фон, но это же фон твоего ума. Только что там были представления, образы, все это было. И вот теперь вы это все, значит, постирали в своем уме. И что, ничего не осталось? Ну как же не осталось? А из чего же потом может родиться это все? Вот этот потенциал, напряженность, вот эта возможность. Я все время подчеркиваю, без мистики здесь все надо понимать. И вот эта вот напряженность этого пространства, где в любой момент форма может появиться. Но ее пока нет. И вот надо проверять. Вот оно напряжено, это пространство. Все хорошо, все работает. И делаете так. Берете, дунете. Там же перед вами река, так немножко. И должна пойти рябь. Вот вдруг ни с того ни с сего должна пойти рябь. Значит, это пространство готово породить эти формы. Ну и вот такое получается интерактивное взаимодействие с тем, чтобы приглушить. Вот это и есть процедура растворения, пока человек не попадает в такое место, где вот нет уже ничего, есть только вот потенциал этого поля породить все. Чувствуете, насколько это похоже на модель, которая, в ней ничего нет, кроме формулы. Она может породить все. Она просто вычисляет. В голове нет ни облачка, ни вот этих людей, ничего. Она порождает, вычисляя через вот свои механизмы. Ну, не формулы, но у нее свои какие-то формулы. Вот через эти формулы она порождает. Вот так и здесь. Все свернуто в какой-то вот такой механизм, который, если надо, породит. И вот они стараются попасть в сам этот механизм. И это такие уже, получается, выглядят как сказки. Но почему нет? Если есть старание, и это же все в своем теле, и если есть способность проникать все глубже в свой ум, то вот у меня такая гипотеза, не добираются ли они до этой модели. И тогда они попадают в саму модель. А когда спрашиваешь, как описать вот это состояние, которое вы находитесь в самой последней стадии, она и называется ясный свет. То есть как бы проникаешь в такое место, где вот равномерное такое свечение, но это не зрительное ощущение, это такое аллегория такая, ясный свет. И вот оказывается, они говорят, что когда туда попадаешь, то получается, что все пространство из времени – время все стало таким плоским, и вы прямо в этом пространстве живете как времени. Пошли туда, там детский сад. Пошли сюда, здесь университет, здесь школа. И в одно и то же мгновение. Все воспринимается одномоментно и однократно. Не нужна развертка во времени. То есть это как раз тоже может быть в таком месте, которое может моделировать все времена. То есть там действительно в модели время все сжато. Ну, так сказать, пожалуйста, пересчитайте на любой момент. И все там есть уже. Вот они, получается, как-то начинают там хозяйничать в этом мире. Ясный свет. Но чтобы прийти туда, нужна очень сложная задача какая-то. И вот первая задача, много очень мы посвятили времени этому, но сейчас вот должны мы завершить. Эта сложная задача, она ставится на первом этапе. Нужно визуализировать вот этого, представить себе вот это божество буддийское, Гухья Самаджу. Это не обязательно это, там есть еще 2-3 других, которые вот в практиках используются. Но так любимый, и вот видите, эта книжка целая посвящена, чтобы вот с этим разбираться. И вот нужно представить его полностью, визуализировать перед глазами полностью, вот прямо вот в таком виде. Вы смогли бы это сделать, если вам дать час тренировки? Ну, раз попробовали, другой раз попробовали, третий раз попробовали. Если вам дать задание не вот это божество, а какое-нибудь домашнее божество, того, кого вы видите каждый день, и попробуйте его представить в деталях, ничего у вас не получится. Хотя опыт у вас большой, там, или какой-то знакомый, или знакомый, или член семьи, ничего не получится. Ну, попробуйте. Какие-то общие такие черты, даже вы не сможете там выявить, что же там вот такое специфическое есть. Невозможно. У них это возможно. Они должны первую эту стадию пройти. На этой первой стадии уже отсекается часть монахов. Как они не тужатся, как они не стараются, некоторые не могут полностью это представить. Но даже если не представляют полностью, потому что разваливается. Вроде бы уже так собрал, вдруг рука отвалилась. Это же воображение и все. И вот это надо дальше, надо воспроизводить дальше. Потому что за этим следует вторая стадия. Вторая стадия – все, что ты создал, теперь медленно растворяй, удерживай в уме. Это упражнение для ума. Удерживай в уме, и потихоньку вот тают руки, потом остальное. Если вдруг пропало, вдруг голова не ставит себе, все заново надо начинать. Да, и вот это довольно такая, казалось бы, такие вроде бы простые упражнения, но они непроходимы. Но для этого должна быть очень высокая тренировка и дисциплина ума. Это же в уме все происходит. Мы действительно можем получше, поярче, но надо контролировать свою. Ну вот видите, и вот это путь к этому ясному свету. С нашим предположением, что, может быть, ясный свет – это не попадает в свой собственный опыт. По всяким разговорам это очень похоже на то. Но представьте себе, что вы попали там в какую-нибудь, в Спасскую башню, где эти большие часы. И там кругом крутятся всякие колесики с зубчиками, всякие механизмы там стучат. Вы не понимаете, что они тут работают. А они показывают время. Там на площади все люди смотрят на это время. А вы находитесь внутри этой башни. И вокруг вас все эти механизмы. Вот так они попадают в свой собственный опыт. Но при том, что они до этого стояли на Красной площади и знают, что там показывается где-то время. То есть вот такая вот получается аллегория, но важно что? По мере прохождения этого пути они могут подкручивать эти винтики, шарики, колесики и так далее. И когда он выходит из этого состояния, у него что-то уже обновлено. Обновленным человек выходит. Не совершенно другим, конечно, но он знает за собой, что вот он, допустим, как-то у него какой-то там где-то сыграла гордость, допустим. Надо ее подшлифовать. Вот он идет медитировать, чтобы подшлифовать вот этот кусочек. И если он там подкрутил внутри, фактически он подкрутил как в модели что-то. Все. Уже нет у него этого дела. Не нужно никаких специальных лекарств, ножичков, скальпелей, ничего. Это инструменты ума. И вот это интересно для исследователей интересно. Особенно интересно, что там происходит в стадии ясного света. Ну, что значит происходит? Регистрируем все. Причем я начал туда возить, это никто впервые. Это недавно появились такие датчики, которые чувствуют содержание кислорода в каждой точке коры головного мозга. Это похоже на то, что у нас на пальцы надевали в ковидные времена. Там тоже чувствуют уровень кислорода. Но здесь доработались до того, что это такие датчики покрывают всю голову. Там 54 локации такие. И они стоят рядом с электродами, которые электрическую активность ловят. И все это хозяйство вот сейчас нагромождено на этом монахе. Два компьютера. Один следит справа, следит за кровотоком, а слева следит за энцефалограммой. Ну, следит, это значит записывает, там ничего мы не анализируем, все надо привозить в Москву, тут уже разбираться. Вот, и сейчас, ну, это вот энцефалограмма, вы там знаете, не знаю, пойдет она, не пойдет, вы это знаете, да, ну, вот, Что? Ну, идут какие-то кривые. Но здесь много, 45 этих каналов. Вот так вот идут, можно на них смотреть. Я, в общем, сижу и смотрю на них. Я все время думаю, что вот сейчас какая-то здесь произойдет нечто необычное, что я никогда у других людей не видел. А этим занимаюсь, видите, знаете, 50 лет уже с людьми. Вот, уже разные люди там бывали, и такие, и сякие, с такими болезнями, и другими, и так далее. Ну, нету. То есть я глазами не... Ну, видите, тут перестройки происходят. Какие-то. Это реально запись одного из монахов. Какие-то перестройки происходят. Нужно же потом смотреть, в какой момент, на какой стадии он там в этот момент был, там еще много всего. Вот, видите, вот какие-то крупные там перестройки могут быть в одних каналах, в других каналах. Но это вот то, что это такая энцефалографическая такая игра, которая знакома, ну, всем и так далее. Просто сейчас весь упор на анализ. Вот теперь нужно придумывать всякие математические методы, которые пытаются, с помощью которых можно там что-то выловить. А вот этот метод, где мы можем, он так называется, видите, метод спектроскопии в нижней инфракрасной области. Вот я вам сейчас покажу. Ну, в общем, видите, вот видно сразу, прямо испытуемый наш медитирует. Ну, у него свой тут антураж, он тут вот конкретно этот вот медитирует всегда здесь. А здесь вот на этом экране видно распределение кровотока. Красное – это кровотока больше. Зеленое – меньше всего. Желтое – это посередине что-то. И вот если бы сейчас был фильм, то было видно, как оно начинает переливаться. Вдруг где-то разрастается красное пятно. Это значит, в это место приливает кровь. Вдруг что-то скокоживается. Здесь вот красное пятно, видите, на затылке. Вполне возможно, что сейчас идет стадия визуализации. Зрительные области вот активированы. Но только с одной стороны, между прочим. С другой стороны там чуть-чуть это видно. Ну, это можно уже фантазировать. Надо реально смотреть, обрабатывать все эти кривые. Я вам просто в принципе говорю и хочу связать с тем, что мы вот договорились с вами, что есть действительно хранилище внутреннего опыта, но с этим никак не поспоришь, но он хранится, этот опыт хранится в форме динамической ментальной модели. С этим можно поспорить, но другого способа объяснять, как все происходит, нету. И к тому есть, в общем, некоторые основания экспериментальные. И значит, если мы будем видеть, какие структуры активируются в той или другой стадии, дальше мы можем построить теорию работы мозга. Мы же и так про эти все структуры знаем очень хорошо, сколько времени там занимаются этим изучением мозга. Но теперь мы, допустим, посмотрим, что какие-то конкретные структуры начинают работать тогда, когда человек находится в ясном свете. Ну, тогда посмотрим уже. У нас есть гипотеза, что они связаны с динамической ментальной моделью. Посмотрим, какие структуры держат эту модель. А предположение есть. Мы уже с вами говорили, что мозг работает не отдельными структурами, такими сетевыми образованиями. Одна сеть, другая, там выделено сейчас 14-15 сетей, которые работают при разных когнитивных нагрузках. Вот интересно, какая сеть заработает, когда человек в 8-й стадии, или такая в 4-й там стадии. Ну, это вот мы на пути. Мы занимаемся. Это не просто. Во-первых, надо накапливать статистику. Один монах ничего не покажет. Поэтому надо накапливать статистику. За один приезд в монастырь, ну, значит, там 5-6 человек можно, допустим, мы соберем. И все, с этим уезжаем. А для обычной нейрофизиологической работы это все-таки нужно там 30-40, лучше под 50 человек, чтобы найти какие-то закономерности, что там происходит. Сейчас на выходе уже статья вот по обработке этих самых 50 человек. Оказалось, я вам говорю результат сразу, никому не рассказывайте, потому что она не публикована, еще статья, еще даже не подана. Оказалось, что вот эти все монахи, которые там есть, если характеризовать их электрическую активность вот в процессе этой медитации, они неоднородны. И я боялся, что окажется, что сколько монахов есть, столько и разных типов. А это тогда просто чистая случайность. Все, там нечего искать. Сложное явление, и там проявляется как угодно и рад. Нет, они разбились на 6 групп четких. Ну, математически это можно оценить, насколько качественно они разбились, насколько они действительно разные. И это все очень качественно, значимо и так далее. 6 разных групп. И да, и вот эта энцефалограмма и мозговая активность ведет себя по-разному. Ну, нужно тебе разбираться. Вот сейчас я вот поеду, будем на месте. Мы, конечно, берем интервью сразу у них, и они все нам знакомы и так далее. Но сейчас поскольку я уже знаю, какие кто к какой группе относится, я целевым образом с ним их допрошу, может быть, еще повторно что-то сделаю. Но важно, что получилось, самое-то важное. Ну, группы, ну хорошо, 6 групп, ну и что? Тогда я взял этих 50 человек и посмотрел, какой у них опыт медитации, практики медитации. Ну, опыт это трудно, конечно, отслеживать, но все-таки есть объективные показатели. Например, сколько человек раз был в ретритах? Сколько были тяжелые ретриты? Например, темновой 3-летний ретрит. 3 года человек сидит в темноте и продолжает заниматься, шлифовать эту практику. Ну, понятно, что у него больше профессионализма, а кто-то, в общем, ни одного ретрита не имел. Ну, и вот так вот, если накопить вот по разным показателям, мы, это не я один делал, мы делали с теми людьми, которые понимают буддизм. И в конце концов, вот распределили их, расписали. Этот очень опытный, ну, на 3 категории расписали. Этот самый маленький опыт. И оказалось, что самые опытные, вернее, 2 из этих категорий на 80% заполнили самые опытные. То есть этот метод действительно чувствителен, насколько качественно делается эта медитация. То есть насколько они, потому что это коррелирует с их профессионализмом. Ну все, теперь я буду присматриваться к этим 2 группам. Чем же они отличаются от остальных? Может быть, вот в этих группах заработает какая-то специальная структура. Ну, я привез 6 монахов привез в Москву именно с этой медитацией для того, чтобы посмотреть в магнитно резонансном томографе. Вы знаете, что этот метод тоже чувствует распределение кислорода в голове, но он чувствует во всей толще. Мы вот здесь на этой картинке смотрим только что по коре, а во всей толще распределение кислорода, магнитно-резонансная томография. И причем разрешение очень высокое. 1-2 кубических миллиметра. То есть вот в каждом кубическом миллиметре этот метод показывает, там есть активное потребление или неактивное. Ну, а дальше мы уже просто делаем какое-то суждение, а чего это там в этом кубике слишком много кислорода тратится. Наверное, там нервные клетки хорошо бы, ну, активно работают. Вот и получается, что мы делаем по 2 кубических миллиметра, а у нас в голове этих миллиметров кубических 1,5 миллиона. Поэтому получается, что, в общем-то, получается 1,5 миллиона пикселей. Или там 750 тысяч пикселей. Очень высокое разрешение. И вот, значит, все, я хотел их в томограф. Но я нарушаю все свои, понимая, все свое понимание. Нельзя брать монаха в лабораторию. Это для них чужая среда, все не так. А, значит, нельзя их засовывать в томограф, потому что там шумит, гремит все. И потом монахи сами мне говорят, да ничего же не получится, потому что лежать нам нельзя. Канал должен быть прямой, ну, спина. Извините, я перешел. Ну, много чего не так. Вот, но они знают, что Далай-Лама, значит, рекомендовал. Ну, вот они согласились, и все они прошли через это. Сейчас обрабатываем это дело. Но это я заранее понимаю, что чтобы... Ну, некоторые из них сказали, что они как-то наловчились. Вот эти операторы, МРТ-шные аппараты, они говорят, подождите, так это же монахи, они же там, куда их погрузи, они ничего не будут слышать. Нет, это все не так. Это непривычные условия. Так что вот это вам такая небольшая лесенка, там перекличка от вот той модели к вот этим состояниям ясного света. И я очень сильно все загрубил. Конечно, там большое учение вокруг этого, и тибетское, и нейрофизиологию, конечно, немножко загрубил. Ну, просто чтобы быстро пройти пунктиром, чтобы остались вот некоторые такие цели, которые позволят вам вырваться за свою модель и там чего-то где-то еще прочитать, что-то еще узнать и так далее, и так далее. Да, ну что, значит, здесь мы пунктирно как-то рассмотрели вот этот вот вопрос, чтобы снять какую-то такую ауру загадочности. Причем здесь вот монахи, резюмируя, это особые уникальные испытуемые. И при том, значит, они обследуются не вслепую, они сами хотят. Они во всех монастырях все это уже знают. Ну, фактически, не фактически, а так и есть. Все тантрические монастыри, которые есть там в Индии, на индийской, я уже посетил не один раз. Вот, и они пытаются помочь ученым вот, разгадать свои особенности. И мы вот как-то здесь действуем воедино. Ну, из этого может что-то и хорошее получиться. Монахов в качестве вот таких вот испытуемых следует, конечно, не один. В мире сейчас очень много уже статей про обследование, исследование монахов. У каждого исследователя есть какой-то свой заход. Но большая часть вот в своих лабораториях их исследует. Вот у нас заход такой, что надо прямо в самих монастырях. Ну и совсем такая, значит, ключевая особенность – это то, что это именно вот тантрические монахи, и занимаются они вот такой строго регламентированной тантрической медитацией, где мы, как исследователи, понимаем, каждый идет, в общем-то, по этой дорожке. Другое дело, как мы с вами вот сейчас уже установили, эти дорожки могут быть разные. Они идут к этому ясному свету, как, допустим, подниматься на вершину. Вы знаете, на любой там семитысячник есть несколько подходов, там, может быть, и десяток с разных сторон, но идут они к одной и той же вершине. У каждого свои такие особенности, почему он там идет таким путем. Поэтому и не получилось увидеть, что все они одинаковые. У них свои пути, но слава богу, что это не у каждого свой, есть группы. Вот какая-то вот одна, один трек восхождения, другой трек, и там, значит, по ним идут эти монахи. Сейчас у нас момент другой – ресурсы мозга. То есть мы вообще-то там всякими попробовали вот эти высокоуровневые механизмы рассмотреть, особенно вот такие, которые вызывают много вызывают много вопросов, и самые такие вот на топе изучения среди исследователей. Все эти слова, значит, и ум, сознание и так далее, оно там путается в разных комбинациях. Но мы вот сделали некоторую такую первичную систему, в которой можно вот ориентироваться. Допустим, она вся неправильная, но уже какая-то собрана система. Вы можете теперь там что-то прочитать другое, вы увидите, что нет, это вот не совсем так, или это то же самое, что вот говорили, и прочие дела. Но над всем этим все-таки ресурсы мозга человека. Ресурсы мозга человека – это то, что собственно, ну, поддерживает его мощность, его аналитические возможности. И вот интересно, насколько велики именно не матчасть, сколько там нервных клеток и это прочее, а вот насколько велика вот эта вот развитость внутренняя, логическая и прочее. И как она развивается в течение истории человеческой истории. Мы уже с вами говорили, что вот эти знаменитые Homo sapiens и sapiens, они остались одни, где-то 40 тысяч лет назад уже один вид остался только, хотя их было там 5-6 видов, этих Homo sapiens, и денисовцы, и неандертальцы, еще там 2-3 вида, которые крутились, но куда-то они все исчезли, причем исчезли давным-давно. А вот этот вот остался, они, как мы говорили, они начали волнами приходить из Африки, победили, и именно поэтому они постепенно заместили всех, и весь европейский континент был заселен темнокожими людьми, африканскими. Но это было 40-30 тысяч лет назад. Понадобилось, видите, вот несколько, там, ну, я не знаю, сколько времени. Они побелели, потому что незачем было темную кожу иметь на европейском континенте. И вот мы сейчас, значит, такие. Но все-таки это 50 тысяч лет от того момента, когда уже классифицируются вот эти люди как владеющие всем. Ну, вот у меня есть такая картинка, сейчас я ее покажу. Но вот видите, есть такая гипотеза и такое устойчивое мнение у меня в том числе, что последние вот эти 40-50 тысяч лет мозг не претерпел никаких изменений. То есть это просто-напросто мы с вами сейчас сидим здесь с пещерными мозгами. 40-50 тысяч лет назад люди жили в пещерах. Ну, если пещер нет, где попало? На улице. Поэтому как-то вот это вот надо как-то понять. Ну что теперь, мы что, на границе уже, все уже. И вообще, как мы вообще сюда попали с такими мозгами в этот мир, где вот эти компьютеры, все это дело. И вот это вот такие были пещеры. Ну это, естественно, картина, не фотография. И если так посмотреть, то там любой все виды деятельности современной человеческой есть. Там не нужно ставить компьютер или что-то. Там есть, видите, планирование там операции, обучение детей. Вот люди возвращаются с охоты. А эта охота же непростая была в то время. Там же надо было, так сказать, с умом там охотиться за животными, иначе вообще голодный останешься, умрешь. Ну, всякие виды деятельности, они уже тогда были. И выжить в это время было очень тяжело. Это означает, что мозг шлифовал свою модель в полную силу, иначе бы она не смогла адаптировать людей к таким тяжелым условиям. И вот это дает нам основание говорить, что она так была зашлифована, эта модель, в тех тяжелых условиях, что она ее хватило на вот эти 50 тысяч лет. Потому что с каждой эпохой жизнь становится проще, проще, проще, проще. Это мы сейчас говорим, что вот как тяжело жить стало невозможно там, и так далее. Ну, поживите вот в таких условиях. Вот в таком сравнении. И понятно, что в разные эпохи вот этот мозг, допустим, вот видите, там вот прошло от пещерных времен до вот этого какого-то века, там, от железного, от медного до железного, там 10-15 тысяч лет прошло. Представляете, 15 тысяч лет. А они вот все еще вот в таком виде было одетом. И что-то вот ничего не давалось, не делалось. И пришли, допустим, уже средние века, 500 лет назад, допустим. А что там такого особенного нужно было делать в эти средние века? Что нужно было быть особо умным, чтобы прожить? Еще легче было жить в этих условиях. Ну и дальше уже пришли там индустриализация, кибернетизация. Ну а что вот этот вот человек, вот, который с желтым рукавом, ну что он такого умного там делает? Ну все это написано в учебниках. Другие инженеры все это сделали. Другие их научили. Во все в учебниках расписано. И поэтому на каждой работе есть свой регламент поведения, и все. Это как-то выглядит попроще, чем в пещере жить и быть на все руки мастером. Поэтому здесь вот нет никаких претензий. Надо только удивляться, что вот насколько мозг был изощрен уже в те пещерные времена, что вот все эти новые, что бы там новое ни возникало, но возникают же не только вот железки какие-то, но приходится выдумывать новые теории, новое познание, и все это мозг продолжает делать. И при этом у него нет никаких шансов, нам нет никаких шансов думать, что хоть что-то, хоть один ген в этих мозгах изменился. Ничего не могло измениться. Во-первых, мало времени, 50 тысяч лет – это не время для эволюции. Во-вторых, сменилась парадигма жизни. Естественный отбор перестал существовать. А эта эволюция же работала на естественном отборе. Все, кто не приспособлен – их генетический потенциал вымирает, и в будущее идут только те, которые оказались приспособлены. Так отбираются, ну вот, как мы уже знаем, по Дарвину виды. А в человеческой среде, вот в этих пещерах, никакого естественного отбора не было. Детей рождалось мало, смертность была высочайшая, детская смертность. И поэтому каждый ребенок, какой бы он ни был, даже с физическим недостатком, умный, неумный, все пригождались. Было уже разделение труда, каждый ребенок нужен, и прежде всего для того, чтобы он тоже оставил потомство. И вот все доживали до половой зрелости, оставляли потомство, и поэтому никакого естественного отбора не было. То есть не было... что отбирать там самых умных или еще каких-нибудь. И вот это все остановилось. Ну и потом все-таки уже другая культура появилась, это же семья, сохраняли, там старались поддерживать здоровье и прочее, даже в те далекие времена. Поэтому, ну вот мы добрались до нашего времени с этими пещерными мозгами. Тут, в общем, все согласны, что ничего там не могло произойти за эти 50 тысяч лет. И, в общем-то, получается, ну а что? Ну так и пойдем в будущее, дальше еще 50 тысяч лет. Какая проблема? Есть одна проблема, которая возникла буквально в последние 20-30 лет. Прямо вот прямо так повезло, что на нашем веку эта проблема впервые возникла. Возникла трудность для мозга. Какая? Искусственный интеллект. Видите, вот вы подчеркнули ключевые моменты, но только они в оппозиции стоят. Правильно, переизбыток информации Но помогут нам искусственные интеллекты, чтобы перерабатывать эту информацию. Ну, такая догма есть. Это так еще надо рассмотреть внимательнее, так ли это. Но важно, что, ну, вы верно говорите, пришли ли другие времена. Ну, все поменялось. Это не только вот такая информация. Поменялись просто способы жизни на Земле. Ну, смотрите, вот эти высокие такие коробки с точечками. Это точки, это окна. Это там в них забились, сидят эти люди. Ну, это же что это? Это совсем другой способ существования. Все эти дороги, развязки, это невозможно было для мозга, чтобы в этом как-то принять это. Это новые вещи. И вот, кроме всего, вот этот шум кругом, мы не будем сейчас вдаваться, что именно у нас тут все кругом шумит и так далее, но вообще-то, говорят, впечатление вот такого мира сейчас. И вопрос в том, а почему так произошло? Вы говорите, избыток информации. Информация – это просто тоже продукт. Так вот, дело в том, что эволюция не могла предусмотреть появление продукта, который возникает неприродным путем. Его же начали делать люди. Те самые, которые вот так отбирались, и в конце концов они начали делать новый продукт. Вот эволюция не могла исходно это почувствовать, что будет вот люди начнут выдумывать и делать новую информацию. А ведь они ее делают с большим удовольствием, потому что это же большой бизнес. Но вы же знаете, самые богатые компании сейчас, они, это что за компании? Те, которые используют информационные потоки или те, которые сами их производят. Вот вам получается, это крупнейший бизнес. На нем можно теперь делать информацию, это фактически, ну, утрируем, конечно, вы все понимаете, почти как из воздуха вроде бы, но это новый сектор, где этого продукта больше и больше. А самое главное, он становится производительным, и он отдает вот этот прибыль, если только его доставлять к конкретным людям. Причем доставлять нужно любыми путями. И это сейчас происходит. Все экраны. Вот в каждой сумочке, в каждом кармане вот эти экраны. Все вам доставляется прямо сюда. Причем доставляется не просто экран, там еще специальные системы, которые вам найдут любую информацию. Да еще есть специальные системы, которые я вот мне рассказывал мой коллега по кафедре, что он детям, значит, начал надувать шар впервые, не шар, мяч, начал надувать мяч, впервые, в общем, возился с этими, и все, значит, сетовал, что вот эта иголочка не подходит туда-сюда. А на следующее утро он включает телефон, и там первая статья в Яндексе — иголки для надувания этих мячей, хотя он ничего, он лежал просто рядом, этот телефон, я не знаю, правда или нет, но это вообще возможно. Да. Вот, видите, получается, мы опутаны, мы просто в таком бушующем потоке, высокоинтенсивной, мультимодальной. И самое главное, что она нам и нужна еще, эта информация. Мы привыкли, что без нее вроде бы не можем жить. Попробуйте потерять телефон. Какие у вас будут эмоции? Вот такая ситуация. А спрашивается, а мозг? Ну и что? Ну, много информации. У мозга есть возможность, все знают эти легенды о том, что мама с маленьким ребенком, она может услышать писк этого ребенка, если он проснется ночью, но не слышит звук, гром канонады, артиллерийской канонады. Все, мозг перекрывает, это же внутри него эти механизмы. Перекрыли уши и ничего не слышите. А как же вы тогда услышите ребенка? Видите, получается, что да, у мозга есть эти фильтры, но прежде чем что-то перекрыть, нужно проанализировать, что это, вот что там гремит. А кто-то еще анализирует, это такая гаубица, это другая гаубица. И мозг на все это настроен. Он не может отменить это, потому что он так заточен эволюцией, чтобы на всякий случай, чтобы не повредило ничего жизни, это все анализировать. И чем больше этих потоков, тем больше мозг занят анализом вот этой всей внешней информации, отрубиться он от этого никак не может. И вот теперь действительно и вопрос, а выдержит ли мозг такие нагрузки, такие информационные нагрузки? Ну, видите, получается, что такой авторитет нам сейчас говорит, что это, получается, не мозг отстал. Мы так сделали, что мир становится плохо доступным для мозга. И надо с этим как-то разбираться. Но надо, не надо. И первое, что, ну, много чего, у нас не так много времени, я такие главные такие моменты хочу отследить. И что вот здесь первое, что нам мешает жить в этом шуме? Конечно, мы понимаем, что это утомление, переутомление, там всякое-всякое другое, но одно из узких мест, которые возникают здесь, это когнитивные нарушения, когнитивные смещения, когнитивные искажения, по-разному это называют. Вот смотрите, ну, они связаны с тем, что все эти потоки интенсивны, все надо быстро как-то принять решение, и начинаются ошибки. А чтобы человеку как-то выработать какие-то модели жизни в этой информационно насыщенной среде, там появляются какие-то навыки. И вот они в попыхах, эти навыки, делаются. Мы их приобретаем, и потом, куда ни по, вот эти навыки вдруг возникают и в результате искажают нам ситуацию. И вот здесь в уголочке, там в уголочке, есть ссылочка на вот эту карту когнитивных искажений. Эта ссылочка дает карту высокого разрешения. Ее можно печатать на целую стену. И вот надо изучать, сидеть, изучать эти когнитивные искажения, чтобы в них не попадать. По крайней мере, мы же знаем теперь, сознание осуществляет контролирующую роль, наблюдающую за нами. Если сознание будет, и у нас в сознании будут вот эти возможные искажения, мы реже будем в них попадать. Ну, или будем вырабатывать какие-то, мы даем тем самым задания нашей модели, которые будут вырабатывать разные стратегии, противодействующие когнитивным искажениям. Вот надо как бы вместе тут работать. И вот это там структура, мы не будем, конечно, все эти 175 рассматривать, но структура, видите, такая, там 4 части. Когда много информации, когда не хватает смысла, когда надо запоминать, там воспроизводить, и когда нужно быстро принимать решение. Это узкие горлышки, где можно ошибиться. Ну, а мозг уже подготовил какие-то навыки, такие на скорую руку, сшитые. И вот, получается, подставляет какой-то навык, а он оказывается неправильным. Вот это когнитивное, получается, уже искажение. Если так немножко глубже посмотреть, ну, вот смотрите, вот эти 4 типа когнитивных искажений, и если посмотреть их по частям, прямо вот так, внимание, внимательно, когда запоминаем и вспоминаем. Ну, вы просто видите, можно прочитать, да, можно прочитать, почему вот здесь вот, какого типа искажения возникают. Ну, и крупные блоки тоже свои, и мелкие. Это лучше вот изучить самостоятельно. Следующее – это когда много информации. Ну, мы живем в этом потоке. Много информации. Значит, вот возникают всякие… Замечаем, когда что-то только изменилось, или когда… А вот что-то, когда медленно что-то идет, не замечаем. Или гораздо легче замечаем изъяны в других, чем в себе. Но это типично, потому что всего много, и тогда уже про себя не думаешь. Ну, и прочее, прочее. Когда не хватает смысла, это тоже очень важная такая полочка. И четвертое, когда быстро реагируем. Ну, полно ситуаций. У нас вот такой мир, когда нужно быстро реагировать. В пещерах там бывает, там раз в неделю надо быстро было отскочить от какого-нибудь саблезубого тигра. Ну, а остальное где? А здесь у нас везде надо отскочить. То машина, то еще что-то. То начальник позвонил, нужно что-то сделать быстро. Ну, такая, так же у нас сейчас. Либо не начальник, так ребенок, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот как-то это, как-то кажется, что жизнь идет, идет, а вот это все у нас вокруг. Да, это все, что надо попробовать избегать. Да, все, что надо пробовать избегать. Вот есть две такие книжечки, которые, море литературы, конечно, но вот я рекомендую, допустим, вот две такие книжечки, которые, ну, делают там логически обосновывают все это хозяйство и как вот лучше выйти из когнитивных искажений. Но я хочу собрать вот несколько когнитивных искажений. Ну, это не только я собираю, но они такие действительно знаковые. Смотрите, я их сейчас быстренько выведу сюда. Каждое из них рассматривать, ну, у нас нет времени. Ну, такие парочку-тройку. Ну, эффект дежавю вы знаете. Это типичное когнитивное искажение. Вам кажется, что вы уже здесь были, а вы там никогда не были. А вы же принимаете решения какие-то. Ну, вот я, допустим, эффект Данинга-Крюгера. Очень такой интересный эффект, который очень часто с нами происходит, со мной, может быть, тоже. Смотрите, эти два человека, они выдвинули такую идею, и она хорошо потом статистически была обсчитана. В начале освоения любого материала, в любом возрасте, мы сначала чувствуем, что мы усваиваем, идем, и в конце концов все книжки прочитали, все, мы абсолютно знаем тут все. И вот оказывается, это пик тупости, потому что мы знаем только то, что вот только-только научились, и это типичный такой момент, когда начинаем учить других, бегает другим все рассказываем, и мы, не дай бог, еще какую-нибудь книжечку напишем или учебник, потому что, а постепенно, ну, если человек здравомыслящий, он начинает понимать, что здесь вот не совсем же так, и здесь не так, и здесь, а это вообще неизвестно. И он проваливается в таких вот своих ощущениях, вот в такую долину, где глупости, где, значит, он себя считает, ну, это если человек действительно может сам себя оценивать, что да, он ничего там. И дальше вот начинается эта вот реальная кривая, где он становится экспертом и профессионалом. Ну, вот этот гор проходят все. У всех есть такой вот, вот оказывается, все это так происходит, другие же не знают, побегу, всем расскажу. Это вот эффект Данинга-Крюгера. Надо следить за собой, чтобы не попасть. Но это же не только как-то со стороны будет выглядеть неудобно. Но вы свои дела будете делать, думая, что вы абсолютно эксперт. Еще один – это эффект доктора Фокса. Это касается таких, как я. Ну, может быть, я к этому не отношусь, но таких, как я. Смотрите, это люди, которые... ну, вот смотрите, видите, какой эксперимент был. Актер прочитал лекцию, специально подготовленный. Рассказал о невиданных делах, о том, что здесь, значит, новые закономерности открыты, старые там неправильны, еще что-то. Люди выходили и просто, значит, восхищались, насколько удачная, великолепная была лекция, а он полностью все, ну, полностью ерунду всякую рассказал. Просто он рассчитывал на эпатаж. Он делал лекцию так, чтобы было все эпатажно подано, и это как раз захватывает людей. И вот действительно там есть своя критика. Начинается такой эпатаж с того, все вранье, все неправильно. Вы неправильно понимаете это, ну, конечно, люди тут же захватываются. Е не равно МЦ квадрат. Эйнштейн не прав, как вот здесь. И дальше уже это дает такой доступ к вашей психике, немножко некоторое разрешение. И дальше нагнетается, и уже человек может говорить не весь что, но вы уже все поверили. Ну, вот это эффект доктора Фокса. Вот некий Фокс, на самом деле это был актер, значит, задал вот такую струю. Так что это тоже такие когнитивные искажения, такие групповые, крупные, в которые можно попасть, и, в общем, попадаемся. Ну вот список таких, которые особенно вредны вот для тех людей, которые крутятся вот в науке, в бизнесе, такой вот оперативной среде. Не там, где вот все одно и то же, а вот где все много решений всяких. Ну, посмотрите, значит, видите, это и можно почувствовать, что во многие из этих ситуаций мы как-то где-то попадали. Это то, что, про что нужно просто ну, знать, чтобы не попасть в эти ситуации. Оно должно крутиться в голове. Вот достаточно даже того, что вы это прочитали. Ну, я думаю, что вы, конечно, все это знаете и так. Но вот если еще раз вот как-то это сфокусировали на это внимание, сознание это уже как бы схватило, и теперь оно будет это иметь в виду, подцепит там дополнительные задачки для вашей модели, она уже там как-то там выберется, будет выбираться из этой ситуации, вы будете более подготовлены. Вот поэтому там вот эти вот телефонные мошенники, они все время модифицируют свои приемчики, потому что наши модели быстренько все это ассоциируют и все, не берем телефон, да нет, это значит, вы там даже не буду слушать и так далее, легко распознается, а вначале нет, модели быстро подшлифовались под это дело, так что вопрос в том, как защититься от таких вот когнитивных искажений. Их же очень много. Там же не на все же не напасешься, да и где-то пропустишь. И есть несколько вот таких заходов, которые очень важны. Ну, во-первых, креативность. Способность к какому-то творческому подходу. То есть, если уже, значит, где-то есть какая-то форма, в которую почему-то вы загоняетесь. Если вы творческий человек, то вы начнете разбирать варианты какие-то. А второе – это интуиция все-таки. Интуиция не соврет, она ваша личная. Конечно, можно податься на эту интуицию, она тоже может где-то ошибиться, но во всяком случае она работает против когнитивных искажений. Поэтому здесь она может что-то подсказать. Эмоциональный интеллект. тоже, если реагирует, ну, как бы собственная эмоция, они настроены на правильным образом. Если какой-то негатив возникает, какая-то неуверенность, что-то, надо прислушаться. Потому что эмоциональный отклик, он более такой богатый. Он схватывает вот эту какую-то внешнюю ауру какого-то неправильного действия, неправильного воздействия. Адекватная самооценка. Ну, понятно, значит, нужно быть адекватно себя оценивать. Ну, в частности, что не надо думать, что меня никто не обманет. Эти вот инфо-цыгане, да нет, я такой умный, что это ничего не сделается. Есть все эти примеры, и самые умные, и там, и так далее, академики, и доктора наук. Все попадаются. Вот, поэтому адекватная самооценка, мы должны понимать настороже. Ну и последнее, это все-таки критическое мышление. Ну, это понятно, это, значит, исходное. Если чуть-чуть уже как-то что-то вам кажется не так, нужно сразу же критически это раскладывать на части и смотреть. Как-то специально про это все не думаешь, но оно крутится в голове, и через эту гребенку проходит все. У вас у всех это крутится в голове. И через вот сито вот этих вот особенностей проходит вся информация. Но вот у кого-то все-таки проскакивает, и вот нужно тут тренироваться. Следующий такой момент, который тоже возникает в связи с перегрузками мозга, это так называемый кризис мотивационной энергетики. Ну вот мы тоже вчера как-то на дискуссии затрагивали этот вопрос, существуют ли какие-то энергии, помимо энергии, которую дает глюкоза, там, АТФ, там, еще что-нибудь. Ну, просто вот еще какие-то по каналам, которые путешествуют. Я тут не критически отношусь к этим всем схемам, индуистским схемам, йогическим схемам с чакрами. Я-то как раз считаю, что все оно имеет смысл, но только не тот, который приписывали им древние люди, потому что у них не было другого способа как-то все это объяснять. Вот. А сейчас можно получше это все объяснить, но так же не делается, что же это все они неправы, там все эти ваши книжки неправильные. Поэтому тут есть некоторые такие, ну, невредные такие непересечения. Но, тем не менее, вот эта мотивационная энергетика, вот сейчас мы посмотрим, это не энергетика, не отнюдь не физическая. Ну, давайте вот сделаем такой первый, уравняем наше определение, что такое мотивация. Ни у кого не вызывает трудности трактовать, что такое мотивация. Но все-таки вот тут вот нужно, для этого как бы существуют целые такие учебные университеты, где учат психологии. И вот можно там почитать у них в книжках, тут очень важно. Мотивация, ну, там у них один из таких важных психологов, таких значимых, Леонтьев, он говорил, мотивация – это опредмеченная потребность. То есть у нас все начинается с потребности. Вы рукой не пошевелите, если у вас нет потребности. Вот так будете лежать, проснетесь, откроете глаза, ничего не будете делать, пока не возникнет потребности. Какая-нибудь потребность возникнет, тогда вы пошевелитесь. Так сделаны все биологические организмы. А чего тратить энергию, если ничего не надо? И так и с человеком происходит, кстати говоря. Поэтому опредмеченная потребность – это означает, есть какая-то потребность, что-то хочется, но а что именно хочется? Вот этот момент, когда возникает понимание, что хочется шоколадку. Вот это мотивация уже к тому, что там хочется шоколадки или просто хочется есть. И вот тогда эта потребность, она опредмечивается, переходит вот в мотивацию. И вот мотивация – это уже такая осознанная установка, которая задает нам энергетику. Не физическую, видите, она задает нам цель, зависит от того, сколько там нам чего-то не достает, это значит, мы с большей энергией будем добиваться этой цели или там еще что-то. Вот вам мотивация. И вот что значит мотивационный кризис, мотивационной энергетики. Ну вот много исследований, ну я одно вот привожу вам такое исследование, где опрашивали просто менеджеров, есть очень хорошие системы опроса, это не такие вот просто досужие разговоры, валидизированные системы тестирования и так далее, и так далее. Вот 100 человек опросили, 1000 человек опросили, и 5% сотрудников признались, что у них нет мотивации работать на этом рабочем месте. А тщательный анализ показывает, что это не 5% в той же выборке, а 40%. Ну, скрывают люди. Понятное дело. Но это уже другое дело. Почему они там скрывают что? 40% – это многовато. Из половины почти сотрудников демотивированы. Им неохота работать. У них, они же не видят смысла, там, цели, там, еще что-то такое. Это что, нормально такое? Я припоминаю, что как-то мы беседовали с прежним директором, ректором вышки, Высшей школы экономики. Ну, какой-то у меня там был семинар или что-то такое. Вот он меня спрашивает: вы знаете, надо что-то придумать, тестировать, диагностировать и корректировать демотивацию. Ну, это понятно, что все так хотят, но он мне привел цифры, что, понимаете, вот когда приходят студенты только учиться, там 60-70% мотивированы к тому, чтобы продолжать это обучение, обучаться чему-то и так далее. Это вот в начале. А когда они уже близко на верхних курсах, там, ну, он приводит примерно там, 30%, например. Что такое? Как их там поднять, эту мотивацию? Как это диагностировать, вот, что она уже начинает снижаться? Ну да, это такая большая проблема. И действительно, куда девается мотивация? Чего там ее нет? Что этим студентам еще надо? Они в престижном вузе учатся. Куда девается их мотивация? Вот. Ну вот, смотрите, значит, ну, к сожалению, ушедший из жизни Дэвид Гребер. Есть такая, у него есть такая книжка «Бредовая работа». И он раскрывает, он не единственный, но эта книжка вот такая хорошая для понимания. Он раскрывает вот механизм, куда девается эта мотивация в большинстве случаев. Ну, видите, я вот тут написал английское название, и перевод не такой, как вот русский перевод. Этот перевод – это... Как бы это перевести? Дрянная работенка, вот так вот. Это, я считаю, мягкий перевод. Ну вот, смотрите, значит, и вот он пишет, что, ну, пропустим этот браунаут, что провоцируется это все, ну вот он прямо так пишет, никчемностью, дуростью, непрофессионализмом внизу и в верхах. Когда человек видит такое все это отношение, как-то мне было тоже это странно. Неужели это ведущая причина? Представляете, дурь везде, непрофессионализм везде, или в 40% случаев что-то не верится. Наверное, это в его стране так все происходит. Кто-то должен говорить, что он не дурак, да? Что он не дураки. Ну, во всяком случае, видите, выделено. Просто действительно это такая симптоматика, как будто бы это прямо болезнь. Ну вот он один из тех, который ввел вот этот термин «браунаут», ну, переводят, не переводят, просто дают новую такую обозначение, мотивационное выгорание или эмоциональное выгорание. На самом деле «браунаут» – это отключение электричества. Такое неполное отключение электричества. Браун – это коричневый. И это с точки зрения человека, у которого отключается энергетика или отключается электричество, и такая вот коричневая пелена уже возникает перед глазами. Не чернота, а вот коричневая пелена. Вот отсюда произошел этот термин «браунаут», то есть отключение электричества или отключение там, энергетики в организме. И вот чтобы здесь систематизировать, чтобы нам с вами понимать, что вот это действительно такая проблема существует, она тяжелейшая сейчас. Вот есть один из классиков, который, собственно, поднял эти все проблемы, Элвин Тофлер. Вот его эта книжка «Шок будущего». Интересно прочитать. Будущее, видите, это 70-й год, а вот это будущее пришло. Он много чего правильно прогнозировал. И вот синдром хронической усталости. Мы все наслышаны, да, в клиническую такую симптоматику он прямо уж так не входит, но это просто как болезнь. Все, вот человек ничего не может делать. И там есть два таких подраздела. Вот мы говорили «браунаут», коричневый, значит, коричневый свет. А есть «бёрнаут», сжигание. И это вот истощение от стресса и постоянных перегрузок или нагрузок. И вот видите, какая симптоматика? Истощение, цинизм, снижение эффективности и чувство безнадежности. Это именно вот выработка самого ресурса, материального ресурса. То есть человек уже там на пределе всего. И чувство подавленности, опустошенности, неспособности справиться с работой, опускаются руки, ничего не может делать. Физически он устал. просто физически устал. А вот другая сторона выглядит немножко похоже. Но вот этот самый браунаут – это отключение, как бы отключение энергетики. Но энергетики не от глюкозы, а отключение мотивации. Нет мотивации. И другая, если покопаться, видите, потеря мотивации, отстраненность от работы, чувство недостаточности собственной, ну и так далее, ощущение оторванности от работы, несвязанности с этой работой. Такое ощущение, что нет смысла работать, там незачем. Люди такие могут придумать разные причины, почему и как. У него вдруг упала эта вся мотивация, но он отключен от энергетики, у него все в порядке, он и позавтракал, и пообедал, все у него энергетика материальная, вещественная, у него нормальная, а вот нет мотивации. И это еще получается похуже, чем вот это отключение вот такой энергетики, мотивационной, психической, еще похуже, чем отключение физической. Ну вот, но что это? Посмотрите, здесь можно сказать, что это пользовательская некомпетентность. Мы загоняем себя в эту ситуацию. Это же прошли те времена, когда были рабы, и там уже ничего не сделаешь. Все сделаешь. Вы свободный человек, пожалуйста. И если, значит, вы поддаетесь, чтобы вас загнали, если кто-то загоняет, или же сами себе строите такую жизнь, что исчезают смыслы, но это наши дела. Это пользователи, мы пользуемся своим организмом, своим мозгом, и поэтому мы должны как-то вот здесь что-то делать уже сами. На других тут трудно ссылаться, что мир не такой, цивилизация какая-то неправильная. Ну, давайте вот несколько слов, видите, значит, как прокачать мотивацию. Это, конечно, такой легковесные такие разговоры, но тем не менее, вы знаете, каждый должен иметь этот список. И вы можете его составить совершенно другим. Тут не обязательно ориентироваться, это просто как пример. И вот если такой пример есть... Такие примеры есть. Некоторыми полочками можно воспользоваться. Например, я пользуюсь, например, полочкой вот «ставить цели публично». Я там чего-то когда придумываю, но если в коллективе, то я вот объявляю, я хочу вот добиться этого, чтобы я уже наобещал все. Теперь будет стыдно, неудобно. Там сотрудники что скажут про меня? Раз такое сказал, не сделал, другой раз. Поэтому уже ответственно как-то подходишь. Это вот такой приемчик, который сам себя вот реализует. И вот я уже тут работаю как квалифицированный пользователь своего организма и прочее. И если вы утром собираетесь на работу или на неделю, неделю себе планируете, вы можете отметить вот то, что вы в эту неделю будете исповедовать. Ну, это такой прием не только в отношении вот этого конкретного списка, это во многих отношениях так можно сделать. И вы и список, собственно, можете себе составить. И вот когда вы такие вот полочки отметите, используйте их там в течение недели, они постепенно войдут в эксплуатацию вашей модели. Но только это никому нельзя рассказывать, потому что другие будут тоже знать про ваши эти кнопочки и могут там пользоваться этим делом. Поэтому это такой персональный код мотивации. Ну, вот сама мотивация, видите, это очень такой важный момент, и мы, самое главное, мы же владеем сознанием. Это большое преимущество. Мы можем задавать сами себе, перепрограммировать в известных пределах, перепрограммировать ту самую модель, заставлять ее обучаться там и прочее. Ну, вот, значит, такие книжечки можно было бы там посмотреть, почитать. Это тоже, я их практически ни одну из них не читал, но листал. Вот. И листал, ну, в общем, значит, специально, я не сегодня составил этот список, специально для того, чтобы из этого сонма книг что-то вот все-таки найти такое подходящее. Ну, это более-менее подходящее. Ну, друзья, вот, значит, мы уже вот грань свою перешли. Давайте вопросы, может быть, какие-то есть вопросы, но только такие, вы знаете, давайте мы сделаем такие вопросы, которые все-таки всем как-то больше интересны, потому что есть такие персональные вопросы, мы впадем в какую-то дискуссию, которая будет интересна в этой паре. Может быть, вот от этого немножко воздержаться. Ну, на самом деле, задавайте, мы посмотрим, может быть, это всем интересно. Вы рассказывали, что вы отслеживаете этапы, и по этапам смотрите, какая активность происходит в мозге. Как вы понимаете, на каком этапе находится монах сейчас? Он же не может сказать, я там перешел на четвертый этап. Чего это не может сказать? Может сказать? Русский язык не знает, или, вернее, тибетский язык не знает. Я думала, Правый. Это абсолютно верно. Это одна из самых больших вот проблем для экспериментатора. Потому что, да, погружаясь, он уже не может, если он только что-то скажет, вот он выйдет как бы ко мне в общение, все, ему надо возвращаться обратно в начальный путь. Поэтому ничего он не может нам сообщать. И вот он так идет, вся запись идет непрерывно, мы стараемся там не шуметь, ничего не делать, но, вы знаете, вот этот вот шум естественный им не мешает. Там в этих монастырях постоянно там 30-40 собак крутятся стайками. И неспроста, потому что монахи мне говорят, что это нерадивые монахи, которые переродились в собак, плохо учились. Вот. И, значит, эти лай собак, они там, их не мешает. Но какие-то вот необычные скрипы, стука клавиатуры, это вот они сами жалуются, это лучше это не делать. Поэтому вот они там, все мы максимально соблюдаем, и вот они полностью вот в своей медитации. И все. И что? Вот что записали, то записали. Но у меня есть гарантия, что практически почти все, они идут по этому канону. Они не будут вот сидеть просто симулировать, что они медитируют. Ну, просто у них они такие люди, и вообще они каждую медитацию, если он же это не такая медитация, которая вот каждый день в определенное время приходи и бери. Нет, они подходят, говорят, профессор, давайте вот завтра в 4 часа утра я там, буду медитировать, если хотите. Хорошо, все, есть, 4, так 4. И вот так. То есть это он уже себе готовится, он делает это, и тут он будет симулировать. Поэтому это все правда. 8 стадий там идут. Я единственное должен их как-то уяснить, понять. Никакого шанса нет. Мы регистрируем много чего. И сердце, и дыхание, и движение. И две камеры стоят, чтобы видеть крупное лицо, мимику, там еще что-то. Это все для того, чтобы хоть как-то понять. Может быть, он глазом там что-то делает, переходя из одной стадии в другую. Может, дыхание задержит. Там есть основания за этим наблюдать. Но это не помогло. И оставалось только одно – анализировать саму энцефалограмму и попробовать найти там 8 участков. Потому что если мы уж делаем такое предположение, что действительно состояния меняются, это же физиологическая ситуация, значит, энцефалограмма должна меняться. Вот одно состояние, значит, одна энцефалограмма, другое, другая. Глазами я там ничего не вижу. Значит, надо какие-то тонкости сейчас. И мы вот, допустим, всю эту энцефалограмму, каждый такой, их же много, этих рядов, мы выделяем из нее, в данном случае, 341 признак. Разные. Там, такие самые классические альфа-бета-тета-ритмы, это там 10-20. Много других есть признаков чисто математической обработки, результат обработки этой энцефалограммы. И следим, как ведут себя этот поток из 341 признака. Статистические системы набрасываются и видят, вот пока все более-менее одинаково, и вдруг что-то оно перешло на другой уровень. Какие-то сильно ушли из этих показателей, наверное, это какой-то другой. И вот надежда была на то, что мы можем вот выделить вот эти тонкости. Повторяю, глазами не видно, к сожалению. И в результате выделилось. Правда, выделилось не ровно 8, где 4, где 6, где 12, но в среднем где-то 9. Но мы же не гарантированы, что внутренние эти состояния, они там гомогенны. Может быть, там что-то, какой-то перескок. Мы вообще не знаем, как это все устроено. Но это хорошо, потому что вот это то, что мы выделили, эти сегменты энцефалограммы, они следовали одна за другой. Они не так хаотически. Один, потом другой, потом третий. Значит, это то, что действительно шла какая-то динамика в голове. Дальше мы их начали классифицировать, там, разбираться с ними. И получилось, что да, вот каждый такое состояние, оно имеет свой как бы паттерн. И мы их назвали, вот, допустим, вот этот паттерн назовем А, это Б, это B, C, D и так далее. Таких получилось у нас там 8 паттернов, группы такие. Монахов много, а паттернов только 8. То есть получается, что там какая-то есть внутренняя структура, и она не идентичная у всех. Я уже про это немножко говорил. Гипотеза исследования, что существует, что эти стадии, они же ментальные, они имеют отражение физиологическое. Ну а поскольку мы наиболее чувствительны для головы, это энцефалограмма, что они отразятся в электрической активности мозга. И так пока что получилось. Ну, мы уже в конце вот дописываем статью. Получилось, действительно. Не в точности это выделяется, но правдоподобно. Мы не обязательно должны, я уже говорил, привязываться вот конкретно, что там 8 стадий, значит, 8 кусков энцефалограмм. Но то, что они следуют друг за дружкой, значит, действительно в голове это происходит. Процесс. А дальше, ну и зачем мне? Ну хорошо, выделили, дальше что? А дальше это самое главное. Дальше я вот знаю, что вот этот такой паттерн, это энцефалограмма, он в конце. А что это за паттерн? Какие там структуры участвуют в специфике этого паттерна? Там, допустим, 45 каналов, а когда делаешь анализ, видишь, что только 18 каналов имеют специфику в этот, а остальные не участвуют. А что это за 18 каналов? Ах, оказывается, это фронтальная область, такая. И вот начинается нейрофизиологический заход. А сами признаки этой энцефалограммы тоже интересны. Их 341. А какие вносят вклад в эту специфику? Вот оказалось, что примерно 40% этих признаков, они вообще не чувствительны к этой динамике, а какие-то очень чувствительны. Это нейрофизиологический анализ. Потому что тогда я смотрю, а что это за признаки? Оказывается, допустим, это, ну, если то, что более-менее известно, там, ритмы мозга, оказывается, это альфа-ритм, лобный альфа-ритм. Вот он специфично связан со второй стадией. А вот там какой-то другой ритм специфически связан с другой стадией. Причем не вообще, а вот и в этой конкретной области мозга. Это уже такая привязка к нейрофизиологии, большая пища для размышлений. Ну, а дальше, значит, когда мне начинают, если бы начинают меня спрашивать, ну хорошо, вы такой исследователь, все, вам все, конечно, интересно. Ну, а практическое значение-то какое из этого? Это такой вопрос, к сожалению. Особенно, если просишь где-то гранты, там чего-то. Они говорят, ну, а зачем вы вам деньги давать на эту работу? Как вы заработаете на этой работе? Вот, ну, я придумываю, но это придумка придумкой, но это имеет смысл. Ну, хорошо, если я буду знать, что активируется в состоянии ясного света. Это, вы знаете, такое очень смелое предположение. Поэтому вот так вот и воспринимать. Какая-то конкретная структура или там 2-3 структуры активируются в момент ясного света, а нам же как раз это самое интересное, куда мы хотели бы заглянуть. Давайте тогда возьмем и будем стимулировать искусственно эти 3 структуры электрическим током. Но это же делается не так, как раньше в фильме «Полет над гнездом кукушки» с шоками и ударами. Это очень деликатно делается. Специальные есть машины, которые для клиники, для исследований, так называемая транскраниальная магнитная стимуляция. Магнитным полем, там немножко такой мощностью незначительной, но это магнитное поле начинает прямо в коре генерить электричество. И оно-то уже стимулирует эти места. Вот таким образом давайте будем стимулировать эти места и будем без всякой вот этой медитации, этой суеты с этими 8 стадиями, сразу туда попадаем и все. Вот. Но, конечно, у меня такого замысла нет никакой веры, что это возможно, но тут есть немножко, правда жизни. Ну, я могу сказать, дело в том, что, вот, например, эксперимент, много экспериментов. Эксперимент такой, сидит человек, ему даются 6 фрагментов музыки, и перед ним 6 кнопок. И он должен нажимать, насколько эта музыка ему приятна. И вот эти 6 фрагментов проградуировали. Он нажимает кнопочку, это на 6, это на 1, это на 2. А потом ему стимулируют височную кору, ну, я знаю эту область, знаю, есть статьи, стимулирует тихонечко вот этой транскраниальной магнитной стимуляцией и говорит, давай, выбирай теперь еще раз. И у него все это сдвигается в область более приятной. Та музыка, которая была на 2, теперь на 4 что-то он ее воспринимает. Видите? То есть можно модулировать немножко активность нашего мозга. Но все-таки я не склонен к таким практическим реализациям. Мне, как ученому, достаточно, что я вскрываю какую-то тайну. А уж как вы там ее будете применять, лишь бы не во вред человеку. Какие-то еще вопросы, да. Был вопрос, чем состояние мозга отличается во время медитации и во время сна? Да, хороший, правильный вопрос. Вы знаете, ну, в предыдущую, до монахов этих вот жизнь, я все-таки много, это, ну, моя основная работа связана с регистрацией вот, показателей у человека. Главный показатель – это энцефалограмм. Поэтому я насобирал, наколлекционировал всякие. И, значит, сон, бодрствование, шизофрения, не шизофрения. Такие таблетки, другие таблетки. И конечно, мне было, вы затронули важный вопрос, мне было интересно, а что там у этих йогов? Ну, давно когда-то у меня была такая идея, что в голове у йогов. Потом уже все это разработалось. И, а что у йогов тогда? Чем это отличается? Может быть, это похоже на гипноз, может быть, похоже на сон и так далее. Нет, это все-таки ближе к состояниям бодрствования. Но тоже есть своя специфика, неуловимая специфика. Здесь нет сна. Это бодрствует, активное бодрствование, но структуры немножко разные работают по сравнению с бодрствованием без медитации. Видите, ну, тонкая такая вещь, которую надо раскручивать дальше. Работа, на самом деле, за много лет, наверное, лет за 30, много статей уже сделано по вот, медитациям, но примерно только, я не знаю, там 10% статей можно использовать для размышлений, потому что все остальное там на ходу делалось, непонятно, какая медитация, что там. Чаще всего непонятно, какая медитация. Вот медитировал. Что, какую медитацию он делал. Ну, вот так. А регламентные медитации – очень редкие работы. Вот это вот очень редкое. А какой бессознательный? Во сне. Ну да, конечно. Сон. Да, правильно. Вот когда мы говорим бодрствование, конечно, первым делом, конечно, значит, сознание присутствует. Оно, может быть, имеет свои просто уровни сознания, есть свои, конечно, но все равно это в сознании человека. Когда пропадала лунная дорожка, пропадала волна, берега и так далее, это что-то мне напомнило состояние, когда человек начинает галлюцинировать. Когда у него действительно может пропасть некое восприятие реальной действительности. Я это наблюдал не один раз, когда вводил людей, которые ко мне обращались за некой помощью в коррекции, в гипноз, в гипнотическое состояние. И мало того, что можно его вывести из этого состояния, в котором он находился, именно в состоянии электрической активности головного мозга, под классификацией тета-ритм. И, соответственно, когда он приходил уже в состояние, когда он видел предметы вокруг себя, ты ему даешь определенную установку не видеть что-то, и он это не видит. При этом он двигается по комнате, он может с тобой разговаривать, может разговаривать с другим человеком, но при этом может не замечать, там какой-то стол или какой-то стул, ну, или да, какого-то это классика, человека. Это да. Как раз к тому, что... Когда вы измеряли как раз электрическую активность головного мозга, в каком состоянии это находилось? Вы сейчас вот ответили, что это был... Это не было состояние сна, то есть это было какое-то пограничное состояние. И вот. Ваш вопрос, а не было ли это состояние такое, при котором галлюцинации, например, близкое, человек... да, к этому состоянию, да. Потому что мне это напомнило, есть с чем по аналогии сравнить. Ну да. Вы как профессионал, вы знаете, что, конечно, галлюцинации имеют свое описание, как они выглядят, что такое галлюцинации, и в том числе, что они возникают так непроизвольно, сами приходят там еще. А здесь все управляемое. Монахи абсолютно контролируют свой ум. То есть и там нет никаких таких вот типичных для галлюцинаций каких-то картин, разворачивающихся. Наоборот, все это уходит из поля ума, уходит дальше, и он чувствует, что он теперь вот хочет, попробует из этого поля, вдруг вырастает, ну, как вот если бы такая пленочка была ровная, а там какая-то форма поднимается, и форма возникает. Вот он может вот эти вот вещи делать для себя, он управляет этим всем. Допустим, человек, который дожил до галлюцинации, не может управлять чертями, которые бегают по стенам. А здесь все управляемый, поэтому это абсолютно точно не галлюцинационный процесс. А в энцефалографическом выражении, вы знаете, вот я тут ничего не могу ответить, потому что исследование, вот энцефалографическое исследование под галлюцинациями, так вот прямо не сравнишь. Это надо вот специально как бы группу людей, у которых примерно одинаковые галлюцинации. Мы точно знаем, что в этот момент галлюцинация, а это все очень трудно сделать. Поэтому работ таких, где вот регламентированно изучены медитации, очень мало. В общем, это интересный вопрос. В принципе, можно было бы позаниматься, но кто-то должен заниматься. Да, еще кто? Да, что у нас? У меня два вопроса. Вы ответите на тот, который вы считаете наиболее применимый для для аудитории. Первый вопрос. Мы говорили о том, что мозг имеет каким-то огромным потенциалом, но почему-то как будто бы он дает результаты не всегда такие, какие хотелось бы. А насколько я знаю, что мозг, он много ресурса тратит на то, чтобы не думать те мысли, которые там связаны с травмирующим опытом, либо там те мысли, которые, ну, не бегут те дорожки нейронные к там, узлам, которые не хочется там, припоминать. Угу. Как вы на это смотрите и как с вашей точки зрения можно решить эту проблематику? Это первое. И второе, какие-то, может быть, рекомендации по снижению информационной нагрузки на мозг в условиях современного мира? Ну, смотрите, первое – это классическая вот эта парадигма, которую со времен там Фрейда и немножко раньше, там решение вопроса такое, что большая часть нашей деятельности, она неосознаваема. Вот видите, я не говорю слово, это в подсознании. Это с точки зрения, вот это что-то какое-то тут навевает какую-то мистику, таинственность, какое-то подсознание. Нет, есть осознаваемые процессы и есть неосознаваемые процессы. Вот большая часть у нас неосознаваемые процессы, потому что луч, пятно вот этого осознавания, оно очень узкое. Оно очень информационно-нагрузочное. Мы не можем все держать в сознании. И именно благодаря тому, что оно узкое, мы можем хорошо ориентироваться вот в конкретном каком-то вопросе. Ну вот. И, следовательно, вот есть у нас там внутри там огромное количество процессов. Но если говорить о том, что там всем заправляет наш опыт в виде ментальной динамической модели, ну, тогда она сама там уже распоряжается, что подбросить в этот раз в сознание, потому что она все знает, это хозяйство, она же, ну, вот мы, это оптимальный регулятор, она все хозяйство знает, и она руководит нашим и вниманием, и что-то расширяет где-то сознание, чтобы еще какие-то из подсознания, как вот говорят, или если нас неосознаваемый процесс вытащить. Заслуга Фрейда в том числе состоит в том, что он обратил внимание на подвижность границы между этими двумя неосознаваемыми и осознаваемыми состояниями. И он почувствовал, что кто-то управляет этой границей. Ну, не будем всю эту историю рассматривать. Теперь мы прекрасно можем сразу сказать, этим управляет модель. Но можно что-то еще другую гипотезу взять. Но здесь логично, что она знает это хозяйство, и что-то нам не нужно прямо сейчас. Это просто не нужно для принятия решения. Нужно вот только вот эта группа там, фактов или группа там, зрительно-визуальной информации и так далее. Вот она этим занимается. Но другое дело, что бывает так, что какая-то информация, которая всплывает из памяти или которая приходит, она болезненна. Болезненно в том смысле, что она может вызывать негативные воспоминания, она может вызывать негативные эмоции, ну и так далее. А это тоже плохо влияет на организм. Если правильно все регулировать, то почему бы эту негативную информацию скрыть, если нет прямой угрозы человеку? Ну что зря его злить? Или зачем ему зря там только, так сказать, негативно волноваться, если она не угрожает, эта информация? Все. И поскольку модель всем хозяйчик, вы и не знали, что такая информация была. Она сразу, она через глаза пришла, конечно, но вы не успели ее трактовать. Она сразу уже там распределилась в таких местах. Но она никуда не делась, она вошла в опыт этой модели. Поэтому она. Это мы же и есть. Это просто информационно-аналитический механизм мозга, который этим заведует. И получается, что да, вот прямо как вот по Фрейду, значит, какие-то вещи, которые человек не может демонстрировать при людях, они, значит, погружаются глубоко внутрь. Ну, просто у Фрейда, как, ну, тут, видите, это на любителя. У него очень так, это же был 900-й год, представляете, сколько лет назад. Конечно, первые такие схемы, они выглядят грубовато. Что вот я хочу скрыть, ну, значит, у меня там это скрывается. И все такое, механизм такой. На самом деле все более деликатное, тонкое. Современные психологи, там, психотерапевты, психологи, психиатры, они всю это знают, тонкую картину, много книг написано. Поэтому это очень филигранно регулируется. Мы с вами только уточнили, что здесь скрывается не только громкий звук или там ненужный звук, но и то, что негативно влияет на, эмоционально на человека. Ну, вот так там все это делается. А второй вопрос у вас такой, что по поводу того, какие советы жить вот в этих перегрузках. Вы знаете, я тут, мы немного раз говорю, мы на равных. Ну, какие тут советы? Надо вот придумать как-то такой стиль жизни, чтобы вам это не очень-то мешало. Если такая работа громкая, ткацкая фабрика, где все гремит, я не знаю, давно не был на ткацкой, никогда не был, но где-то в фильмах смотрел, все гремит, шумит, тут они ходят в наушниках и так далее. Но если вам это раздражает такой шум, ну, не работайте на этой фабрике. Просто есть вещи, которые вы можете просто, значит, манипулировать внешними условиями, но есть же простые вещи. Дело в том, что мы за собой должны в первую очередь следить. Режим сна и бодрствования – это абсолютное требование. Если он нарушен, это означает, что у вас уже полно слабинок, и вы будете считать, что эта информация вас перегружает. А если вы хорошо выспались, у мозга все эти регулирующие функции могут отсекать. Ну, вот мы говорили, фильтрация, она не стопроцентная, все-таки надо что-то анализировать, но это с легкостью делает. Модель немножко помогает, она правильно там сортирует все и так далее. Поэтому режим труда и отдых. Ну, конечно, все, что нарушает физику, физиологию тела, там, питание. Ну, не надо травить мозг, конечно. Он же очень чувствительный токсинов. По простой причине. Клетки очень энергетически, нервные клетки, очень энергетически насыщены. Чуть что там в них не то, тут же перестают работать. Тут же, значит, получается сбой. Это же информационно-аналитическая система. Если клетки печени, они как все, как солдаты. Они одним и тем же делом занимаются, отрежь там кусочек, никто и не заметит потери бойца. А здесь-то каждая клетка включена в какую-то, мы знаем с вами, цепочку какого-то навыка, и вдруг вот она отравляется. Ну а какие у нас токсины? Мы же это все знаем. Не надо курить, не надо пить. Ну, я немножко утрирую, но это же не только это. Воздух надо следить за воздухом, чтобы токсинов не было. Если вот так вот сейчас гребенкой посмотреть, сделать анализ на тяжелые металлы, картина не очень хорошая будет. Ну, не потому что мы как-то себя неправильно ведем, но значит, надо как-то подальше быть от этих мест, где там, допустим, загрязнено свинцом или там еще чем-то. Поэтому много вот таких моментов, которые просто нужно следить за собой. Простая формула, я ничего нового тут не говорю, вести здоровый образ жизни. Но иногда мы не знаем, что где-то это вот довольно токсин. Все тяжелые металлы – это сильные токсины для мозга. Ну, вот нам говорят, значит, завершающий вопрос. Мой вопрос немножко похож на второй вопрос. Но мы понимаем, перезагрузка информации, что это такое. Но как защищать детей, которые они не понимают, и при этом они сидят в телефоне часов 5-6? Я сотрудник российской школы и вижу, что у детей не хватает внимания, мотивации, памяти. Я задаю вопрос, слушай, а какой у нас дети будут через лет 10? То есть как более или менее... Есть да. Какой-нибудь подход или и как влияет вот эта перезагрузка информации на детский мозг? Ну, видите, опять же, мы в общем поле находимся. Всем все это известно, что дети в особенности попали вот в эту информационные перегрузки. И дело не в том, что перегрузки. Эта информация теперь может так вот избирательно быть выгодна для детей. Ну, что-то выгодно для взрослых, но что-то выгодно для детей. Ну, начиная с игр, которые, получается, замыкают человека в очень узкий круг опыта. Причем опыта, который не нужен в жизни. Причем эксплуатируется, например, азарт. Это такая вещь, которая в гипервыражении, она потом будет мешать жизнь. Человек становится действительно падким на азартные вещи. Это не обязательно речь идет о картах или там еще о чем-то. Но любой какой-то момент, где появляется азарт, он уже попадает в когнитивную проблемку. И это, конечно, много чего сейчас, особенно для детского мозга, и в частности использование, конечно, систем помощи, для человека. Например, ничего не стоит написать сочинение, например. Ну, какая проблема написать сочинение, я думаю, до 9 класса. Любая там языковая модель напишет очень хорошее сочинение. Вот. И, конечно, соблазн есть к этому. Конечно, есть соблазн к тому, что в каждом экране есть много таких соблазнительных новостей и видеосюжетов, которые захватывают, и можно вот их листать и, так сказать, смотреть и так далее, и так далее. Ну, что тут вот сделаешь? Это надо следить за собой. Дети за собой не могут следить. Вот они могут поддаться этому делу. И кто должен следить так за детьми? Ну вот. И, конечно, есть еще одна сторона дела. Это то, что люди, не только дети, но детям это особенно вредно, люди постепенно теряют необходимость, точнее так, воображение. Все вы можете увидеть прямо на экране здесь. Раньше, ну, когда я говорю раньше про свой возраст, это уже совсем давно было, но даже для вас раньше, когда читаешь книжку, ну, значит, тут же приходит воображение, эти образы, как они одеты, какая у них мимика, что. Они просто возникают автоматически. Так привыкли люди, у них никогда не было там большую часть истории вот, настоящей цивилизации, люди жили без телевизора. Поэтому никакого без кино, без ничего, все это воображение, особенно в древние времена, все воображение было в голове, где он там был, потом надо же все это рассказать и прочее. И вот эта способность постепенно теряется, потому что экраны. Кругом экраны, все можно посмотреть здесь. А мозг ленится. Он ленится по энергетическим причинам. Потому что если он не будет этим заниматься, он больше сохранит глюкозы, клетки будут меньше стараться. Это чисто биологический закон. Зачем куда-то бежать, если ты сытый, все у тебя есть, лежи, спи. Поэтому вот такой парадокс получается, что чуть только дай возможность не делать что-то мозгу, он тут же это примет такую привычку. И в результате, а воображение, как мы знаем с вами, это важное очень, мы уже это подробно разбирали. И, например, у меня есть, ну, мы специально изучаем воображение там разного типа, зрительное, тактильное, воображение движения. И вот в этих исследованиях у меня, где я могу взять испытуемых, если я нахожусь в лаборатории своей в МГУ? Я таскаю их из коридоров, там бегают какие-то студенты, я там их ловлю и, значит, затаскиваю в лабораторию. Это обычные студенты. И поэтому получилось так, что я и на них вот, ну, у меня там несколько таких тематик, несколько аспирантов, сотрудников, они там разные стороны этого воображения. И вот оказалось, что хорошим воображением обладают примерно 30% студентов Московского университета. Ну, по крайней мере, вот те, которые бегают там по коридорам. И 30%. То есть я вижу эти метки в энцефалограмме, когда я говорю, вообрази, как ты сжимаешь руку. И вот 30% я могу сразу увидеть, меняется в определенном месте, ну, в двигательной области, меняется характерно, меняется, причем с противоположной стороны, и все как по классике. Меняется электрическая активность, мы знаем, ну, не только я знаю, что это метка вот воображения. А вот другие, я говорю, ты воображаешь, нету метки. И я спрашиваю, ну, мы же договорились, что надо ярко, качественно и стабильно воображать простую вещь, как ты сжимаешь руку, но только не делай этого физически. Просто он говорит, очень ярко, очень стабильно воображаю. А он же не понимает, что значит стабильно, ярко, с кем ему сравнивать. У него в голове он один, больше не с кем. И вот, оказывается, я возился с ними, там алгоритмы пробовал, может, там надо почувствительнее все-таки сделать. И вдруг вижу, начинает появляться. Хотя алгоритм тут ни при чем был. Начинает появляться, и вот еще у 30-40% все-таки возникает. Но им пришлось подучиться. Потом мы разработали специальные системы, как подучиваться вот для того, чтобы вот это воображение хорошо получалось, другое. И в конце концов появляется метка. То есть 30% почему-то обладают ими исходно, хорошим воображением. И еще 30-40% могут научиться, они могут выйти на такой же уровень. А еще оставшиеся там сколько процентов, ничего с ними невозможно сделать. Некоторые из них, ну, они знают, чем мы занимаемся, бегают к нам, какие-то, вот мне говорили мои сотрудники, 20-30 раз приходили, потому что они там что-то тренировались, там и так, и это. Нету. Вот. Поэтому, я не знаю, это цивилизация так отработала с этими студентами или так различаются, мы различаемся индивидуально. Но, во всяком случае, вот это теряется. А тут, видите, еще приходит помощь в виде того, что не надо вообще тренировать воображение. Все вот здесь, вот на всех экранах и прочее. Ну, к чему мы придем? Поэтому, ну, это сетовать можно много на разные вещи. Но я хочу здесь подчеркнуть, что если мы говорим про искусственный интеллект, так обобщая, потому что никакого искусственного интеллекта нигде вы не найдете. Где он? Кто-нибудь видел искусственный интеллект? Вот. Нет, это и сами специалисты, значит, говорят, что такой интеллект, как, допустим, у человека, это проблематично сделать. Они называют его сильный искусственный интеллект или универсальный искусственный интеллект. Такой, в общем, нет сейчас подхода, как его сделать. Но все остальные системы автоматизированной помощи интеллектуального типа, начиная от калькуляторов до вот этих языковых моделей, много всего. Поэтому, возможно, в них спасение, если их правильно применить, и чтобы они снизили нагрузку, информационную нагрузку на человека. Например, вы одеваете наушник, и в шумной толпе вы прекрасно слышите разговор там друг друга. Почему? Стоят фильтры, которые очень чисто отфильтровывают посторонние все голоса и выделяют только тот голос, с которым говорите. Это никакой проблемы нет. Это любой такой, любой, ну, студент там, 4-го курса может сделать такие фильтры. Ну, нужно так, техническое просто оснащение. И вот вам, пожалуйста, вы уже фильтруете весь шум. Вы едете в электричке там, в какой-нибудь там в метро, там же она шумит, гремит. Нет ничего, как будто бы нет никакого шума. Он чистенько, ну, чисто математически, он просто выделился и компенсировался. Все, нет. Это никакая не фантазия. Прямо сейчас это все делается. И делается в том числе в активных наушниках, допустим. Но это все пока что ширпотреб, а надо это сделать по-серьезному. Тогда много-много-много вещей. И обработка информации, например. Ну, вот у меня профессия такая, что я должен много читать. Много читать статей. Совсем не читать художественную литературу, но много читать научных статей. Ну, так получается просто. Это, конечно, тоже неправильно. Но как я буду читать все эти статьи? Я, во-первых, надо их найти, их десятки тысяч, просто в моей только одной области. И я вот должен тратить время, тратить ресурсы мозга. Но сейчас есть системы, которые занимаются этим поиском, очень круто действуют. Это не Алиса, но те же языковые системы. Я там говорю примерно. Вот мне нужно примерно вот это. И через 10 секунд у меня 25 статей вот примерно вот этого есть. Я смотрю, из этих 25, допустим, отбрасываю половину. Они действительно неправильно нашлись. Но остальные-то правильно. А я бы их искал еще долго-долго. Вот. Ну и много-много таких моментов. Поэтому, вообще-то говоря, если мы говорим о том, что как, вот куда, что же делать теперь в этом информационно нагруженном мире, очень много сейчас еще нереализованных возможностей подключения систем автоматизированной помощи. Ну, вот я просто не хотел сказать искусственного интеллекта. Системы или там элементов искусственного интеллекта. Ну, поэтому я не особенно там пессимистичен по поводу вот этих всех информационных нагрузок. 2-3 года. Это все сейчас почистится довольно сильно. Но на будущее все равно нужно думать, как жить. Ну, друзья, значит, нам нужно завершать на сегодня. Вот мы как-то вот прошли эти 3 курса, я думаю, 3 дня. Я думаю, что, ну, какие-то зацепочки у вас такие на будущее, потому что в основном моя задача заключалась в том, чтобы у вас осталась работа на домашнее задание. Потому что мы там посмотрели какие-то вещи, проблемки открыли, где-то какие-то гипотезы высказали, где-то такие смелые гипотезы, где-то нерешенные остались проблемы. Но это вам, это вот пища для того, чтобы у вас возникли когнитивные запросы, а теперь мы понимаем, кто этими когнитивными запросами занимается. Наша модель внутренняя. Спасибо за внимание.